Глава 18. Первый день весеннего семестра. Снова здорово. Снова я тащусь вверх по холму, снова вижу башни, отмаргиваясь от пота, застилающего глаза, снова ступаю по двору. По небу плывут ярко-белые облака. Снег поначалу сияет и ослепляет, но затем, в сравнении с облаками, начинает казаться тускло-серым. Я поднял голову, и мне почудилось, будто главный корпус накренился и вот-вот упадет на меня. Трагедия в Манвере. Студент-отличник задавлен обрушившимся зданием. Убитый горем отец требует компенсации. Карфакс к ужину не явился. После часа тишины я пошел и постучался ему в дверь, но он не ответил. Тогда я приоткрыл дверь и увидел, что комната пуста. Никого. И чемодан не стоял у кровати. Я вдруг вспомнил тот день, когда он получил телеграмму из дома. Что, если у них в семье произошло несчастье, и он не смог вернуться? Вряд ли он ото всех прячется. Но тогда где он? Второй день весеннего семестра. Ночью не мог уснуть. Опять. Встал, надел вторую рубашку, просторную, шерстяную, и еще одни носки — а потом мне уже не захотелось ложиться. Из-за холода я помылся кое-как, толком не смыл грязь и липкий пот после поезда. Я думал было пойти в душевые и набрать себе ванну, но знал, что вода в лучшем случае будет чуть теплой, и при мысли о том, что придется раздеваться и ложиться в нее, предпочел остаться грязным. Выглянул в окно, но свет нигде не горел, все спали. Я вспомнил ту ночь, когда золотистый прямоугольник из окна Карфакса высвечивал кружащиеся за окном снежинки. Казалось, с тех пор прошли годы. Где он сейчас? Все каникулы я только и думал о том, что скажу ему. Прокручивал в голове шутки, идеи, фрагменты большой игры, все то, что поймет один лишь он. Сейчас все это застряло в голове. Я и предположить не мог, что он не вернется. Не может же быть. Нет, он должен вернуться, должен. Я сам не заметил, как очутился в коридоре. Не знаю, куда я шел, ноги сами меня несли. Я прислушивался к чужим шагам, но кроме меня словно не осталось ни одного человека на всем белом свете. Бродить по коридорам поздней ночью не воспрещалось, но я сомневался, что магистры отнесутся с одобрением к моим ночным хождениям, встретив меня в коридоре. В комнате у каждого ученика имелся ночной горшок, библиотеку в полночь запирали. Куда еще идти? Я спустился в малый зал, пересек пустынное помещение и немного постоял у окна в дальнем его конце. По небу по-прежнему плыли облака. Казалось, что луна тоже плывет вместе с ними. Снова вышел в коридор. Хотел было пойти во двор, засыпанный снегом. Он казался таким чистым, и было светло почти как днем. Но вместо этого направился к низкой узкой двери, куда никогда прежде не заходил. Еще одно негласное правило в Манвере запрещало нам ходить наполовину слуг. Я оставил дверь приоткрытой на случай, если заплутаю в незнакомых коридорах, но свет померк, как только я поднялся по винтовой лестнице, и на несколько мгновений меня окружила кромешная тьма. Пришлось продвигаться на ощупь, и я уже хотел развернуться и пойти назад, как вышел на лестничную площадку. Кажется, я оказался на галерее над кухнями, прямо под крышей. По одну сторону стены тянулись низкие окна, по другую — двери. Двери здесь были не как у нас, массивные дубовые с полукруглым арочным верхом, а простые деревянные и расположены совсем близко друг к другу — комнаты слуг. Здесь витал застарелый запах прокисшего мыла. Готов поклясться, я слышал, как слуги дышали за этими дверьми. Я словно стоял за воротами собачьего питомника. Вроде бы знал, что внутри, но все казалось странным. А потом я увидел Эмиля. Он шел по коридору мне навстречу. Само собой, в темноте я сначала не разглядел, что это он. Я удивился, встретив кого-то здесь, и, кажется, замер. Нет-нет, кажется, я подскочил и вскрикнул от неожиданности. А Эмиль, смеясь, схватил меня за локоть и оттащил на лестницу. «Успокойся, не паникуй!» «Эмиль, заткнись!» Он подтолкнул меня вперед. Я споткнулся на лестнице, Он держал меня за плечи. Не надо было позволять ему так понукать мной, но в тот момент я плохо соображал. Наконец мы вышли в коридор, ведущий к малому залу, и он отпустил меня, по-прежнему посмеиваясь. «Ты что там делал, Мартин?» «Я?» «Тот же вопрос я могу задать тебе». «Что надо, то и делал. Но не думаю, что ты забрел туда по той же причине, что и я. Разве что...» Он прищурился, глядя на меня. «Но нет». «Но почему? Что ты...» Тут я осекся. От него пахло потом, чем-то еще, едким, как мыло, и странной резкой сладостью. Я заметил это еще на лестнице, но до меня только сейчас дошло, откуда мог взяться этот запах. «Ого, Эмиль! Кто? Неужели служанка?» Он усмехнулся, в лунном свете блеснули его зубы. «И в Аркадии я есть», — промолвил он. «Я имею в виду секс, а не смерть». Я потрясен и чувствую себя дураком. Чтобы Эмиль рискнул заняться этим здесь, это ли не пятно на репутации школы? Все говорят о сексе, спору нет, но говорить одно, а сделать совсем другое. Мне-то казалось, что это я такой мирской, я со своими тайными случками в темных углах отцовских свалок. Я чувствовал свое превосходство, потому что у меня были тайны, и я умел их хранить, но это как-то неправильно. Играть в большую игру и кувыркаться со служанкой под одной крышей — это же святотатство! Теперь я не могу перестать об этом думать. Не об Эмиле, нет, а о том, что теоретически может происходить в этих стенах. О том, что Манвер, как оказалось, ничем не отличается от другого мира. И мир с его плотскими утехами, опасными и грязными делишками по-прежнему на расстоянии вытянутой руки, несмотря на правила. Люди не перестают быть людьми, переступая этот порог. И если бы я захотел, если бы осмелился... И вообще, есть ли смысл отделять большую игру от желания? Не всякое желание похабно, а хороший игрок в большую игру нарушает правила. Разве не так? Третий день весеннего семестра. Карфакс вернулся. Я шел на урок фортепиано и увидел его. Он выходил из кабинета магистра Хольта. Опоздал на 2 дня, но не похоже было, чтобы его за это отругали. Меня он не заметил. Он шел скорым шагом, и я не стал его окликать. Я совсем не удивлен. Он даже не явился к началу семестра, но разве ему устраивают взбучку? Нет, он выходит из кабинета магистра Хольта, как ни в чем не бывало, с таким видом, будто все мы должны быть благодарны за его присутствие в этих стенах. В каникулы мне казалось, что в прошлом семестре он изменился. В ту ночь, когда мы забрались на башню, он был совсем другим. Но нет, кажется, я ошибался. Мы просто терпели друг друга, пытались как-то скрасить наше совместное вынужденное пребывание. Позже. После ужина в дверь постучали. «Карфакс, кто же еще?» Я так и знал, что он придет. «Чего тебе, Карфакс?» Клянусь, его лицо на миг вытянулось, будто бы он ожидал, что мы снова станем друзьями, не сомневался, что мы друзья. Но разочарование стерлось с его лица так же мгновенно, как появилось. «Зашел спросить, не ты ли взял моего Хондия в прошлом семестре?» — сказал он. «Я вроде бы убирал его в чемодан, но не могу найти. У меня свой есть». Я взял свой учебник и помахал у него перед носом. «Ну, может быть, нечаянно? Нет у меня твоего Хондия». «Ясно? Забудь». Он замолк, будто ждал, что я скажу что-то еще, но я тоже молчал. Он кивнул и повернулся к выходу. «Ты опоздал», — заметил я. «Я видел, как ты выходил из кабинета магистра Хольта. Кажется, его ни капли это не взволновало. Дай угадаю. Тебе не обязательно соблюдать правила, потому что ты особенный». «Не глупи. Мне пришлось пойти к нему, чтобы объяснить...» «Что? Что случилось?» Он заколебался. «Ничего», — наконец ответил он. «Ну да, конечно. С какой стати тебе приезжать вовремя?» Он сделал круг плечами, будто они болели. «Я... семейные проблемы», — проговорил он, коротко взглянул на меня и снова отвел взгляд. «Да неужели? Кто-то заигрался со спич, «Прошу, не начинай», — произнес он одновременно со мной. Мы стояли и смотрели друг на друга в упор. «Пожалуйста», — странным низким голосом повторил он. Я не ответил. Пробили часы. Я и не думал, что уже так поздно, но он, кажется, не слышал боя. Он по-прежнему неотрывно смотрел на меня. Я знал, что мне не почудился тон его голоса, почти умоляющий. Он взывал к моей доброте. Хотя нет, это скорее по части моей матери. Он же словно впервые открылся мне. Сбросил доспехи посреди поединка, раскрыл руки и замер. Позволил мне обидеть его, если я захочу. Не сомневался, что я захочу. А потом этот миг прошел. Я его не обидел, и, молча не сговариваясь, мы заключили мир. Я думал, что ему сказать. Хотел спросить, обрадовались ли его родные, узнав, что мы получили 70 баллов, но что-то меня остановило. Мне не хотелось, чтобы он решил, будто я ехидничаю. По правде не хотелось, чтобы он так думал. Наконец я произнес: «Раз ты здесь...» Я как раз хотел спросить, что ты думаешь о мостах Кёнигсберга. В толк не возьму, почему все так их восхваляют. «Согласен. По-моему, они ужасны». Мы улыбнулись одновременно. Я опустил голову и стал пролистывать учебник, не вглядываясь в написанное. В груди вдруг полегчало, в голове прояснилось. «Третьекурсники сказали, что мы будем изучать их весь семестр. Можешь себе представить?» «Бррр». Повисло молчание, но совсем другое, непринужденное, как в те вечера, что мы просиживали в библиотеке в прошлом семестре. Он вдруг зевнул. «Я, пожалуй, пойду спать, но завтра...» «Что ты делаешь после часа тишины? Можем вместе покритиковать мосты Кёнигсберга. А еще я хотел показать тебе кое-что, одну идею, которую сейчас обдумываю, когда будет время». «Конечно, заходи завтра». Он не попрощался, лишь коснулся лба, отдав мне честь, и закрыл за собой дверь. «Кажется, я все-таки рад вернуться в школу». Глава 19. Магистр игры. «Прошу, не надо, пожалуйста!» Она отрывает глаза от страницы дневника и слышит свой голос. Как будто бы сама произнесла эти слова, как будто готова произнести их сейчас, и закусывает губу, чтобы этого не сделать. Она резко захлопывает дневник, зажимая меж страниц слова Мартина. Она сама виновата, что он проник ей в голову, сама навлекла на себя эту беду. Будь у нее хоть капля здравомыслия, давно сожгла бы дневник, а заодно и оба экземпляра «Пляски смерти» и другие бумаги, украденные из архива. Если их кто-то обнаружит, она уговаривает себя, что преувеличивает риск. Она сможет все объяснить, несомненно. В конце концов, она магистр игры и имеет право брать любые документы для своих исследований. Подумаешь, забыла разок сообщить архивариусу о том, что именно взяла. Что до того, как личный дневник Мартина оказался в библиотеке, откуда ей-то знать? Возможно, ее брат как-то в этом замешан. Так что уничтожать дневник Мартина ни к чему. И ни к чему впадать в истерику. Но не является ли признаком невроза, болезненная тяга к перечитыванию его дневника и стремление мучить себя таким образом? Не безопаснее ли избавиться от всего? «Ты опоздал. Что случилось?» Она словно и не закрывала дневник. Слова горят у нее перед глазами, четкие, как фотографии. «Семейные проблемы». В тот последний Новый год ее брат пребывал в эйфории. Целыми днями он писал и сочинял, и пел до поздней ночи, пока она не удалялась в свою спальню в изнеможении, слишком уставшая и злая, чтобы даже тревожиться из-за него. Поначалу ей казалось, что он просто счастлив. Увидев ее по приезде, он задушил ее в крепких объятиях, затем закружил в танце, повторял ее имя и весело смеялся. Несколько дней атмосфера в доме будоражила голову. Все происходящее напоминало настоящие каникулы, те, которых у них никогда не было. Они подшучивали друг над другом и над домработницей. Когда же та отлучалась, носились по всему дому, расшалившиеся сиротки. Одни в своем обветшалом замке. Хотел спросить, обрадовались ли его родные, узнав, что мы получили 70 баллов. Она закусывает губу. Спроси Мартин тогда об этом. Что он услышал бы в ответ? Правду? Она помнит, как само число 70 стало предметом шуток между ней и Эйми. Они повторяли его за завтраком и обедом в разное время дня, писали на клочках бумаги, мелом на двери, подливой на тарелке, будто это была их общая победа. Выкрикивали, бегая взад-вперед по коридорам, пропахшим сыростью, и хихикали, а потом уже почти забыли, кто из них получил эти 70 баллов. Они вместе играли на фортепиано, пили старое вино с привкусом плесени и притворялись, что каникулы продлятся вечно. Потом, постепенно, он стал вести себя странно. Возможно, и она себя странно вела. Даже сейчас, при мысли об этом, она вздрагивает. Их энергия, соприкасаясь, искрила и взрывалась. Его кошмары просачивались в ее сны. Родовая болезнь де Курси. Но болел ею Эйми. Это он кричал во сне и плакал, будто его утягивало на дно. В Манвере было плохо. Там однокашники считали, что наследная болезнь де Курси — подходящий предмет для шуток, легкая мишень. Но дома, под прохудившейся крышей замка, тень безумия сгущалась и казалась еще темнее. Ведь именно здесь безумие настигло их родителей. Они оба боялись, она и Эйми. Страх никогда не покидал их. Но они посчитали бы за худшее предательство говорить об этом вслух. Даже мысленно произносить слово «безумие» было опасно, словно они приглашали безумие войти. Ни в коем случае не обращаться за помощью. Никаких врачей! Врачи могли лишь одно — отправить их в приют для умалишенных. Поэтому она присматривала за ним, а он, наверное, присматривал за ней. И она не удивилась бы, узнав, что он думал, будто она пытается отравить его. Что сказал бы Мартин, если бы увидел, как Эйми исступлённо хохотал до тех пор, пока у него не шла носом кровь? Если бы увидел, как Эйми разбил целый сервант хрусталя, чтобы узреть математические формулы в осколках? Или как он, о боже, побелел и замолк при мысли о том, что им придется на целый семестр разлучиться? Как смотрел на нее, когда она аккуратно складывала в чемодан его рубашки. Она уговаривала себя, что с ним все в порядке, что он успокоился и готов пережить еще один семестр, но он страшился разлуки. Если бы она не обращалась с ним как с ребенком, не пристыдила бы его и не заставила признать, что с ним все в порядке, с ним ничего бы не случилось. Если бы она... Она резко выдыхает. Довольно. Все это было давно, много лет назад. Все в прошлом, уже ничего не изменишь. Заталкивает воспоминания в дальний чулан памяти, захлопывает дверь, не обращая внимания на сочащийся из-под двери красный. Истерия чистой воды. Вот что это такое. Ей нельзя потакать. Она должна работать над игрой дня летнего солнцестояния, а не тратить время на перечитывание юношеских излияний Мартина, чей почерк она теперь знает лучше почерка собственного брата. У нее осталось всего несколько месяцев. Да что там, недель. Вскоре ей придется встать посреди большого зала и исполнить большую игру. А у нее пока нет ничего, ни одной идеи. Некогда винить себя, жалеть себя и тосковать по прошлому. Но она не может сосредоточиться. Странное чувство охватывает ее, одновременно тяжесть и легкость, словно шарик ртути разливается внутри, наполняя ее теплом. Мартин вернулся в Манвер всего неделю назад и не говорил с ней. Они лишь обменялись кивками и улыбками, повстречавшись в коридоре. Она вздрагивает при мысли, что когда-нибудь им придется встретиться один на один. Вместе с тем, ей хочется, чтобы это поскорее случилось. Она проводит пальцами по чернильному пятну на обложке из мраморированной бумаги. Спиральный узор на подушечках ее пальцев окрашивается в черный. Каникулы затянулись, но она пока не готова начать работать. Она привыкла к долгим зимам и мертвому затишью в Новый год. К январю и февралю, проведенным в снежной глуши, когда кажется, будто тебя со всех сторон обложили подушками. Другие магистры иногда уезжают, навещают родственников или ездят в гости к зарубежным ученым, на Новый год позволяют себе выпить больше четверти кувшина вина, общаются с важными мужами в столице. В этом году магистр предписаний похвалялся, что его пригласили консультантом по вопросам национальной политики к министру культуры. Но она всегда оставалась в академии. Ей нравится быть свободной, невидимой, самой себе хозяйкой. Ей никогда не хотелось съездить в гости к тете Фрэнсис, отправиться в Кембридж, Париж или Виттенберг. Ее не тянет во внешний мир. Манвер заменяет ей весь мир. Больше она ни в чем не нуждается. Заменял. И с лихвой обеспечивал все ее нужды. Но в этом году что-то изменилось. Что-то странное витает в воздухе в коридорах, словно плита, на которой стоит Манвер, треснула и начала крошиться. Ей казалось, что она здесь в безопасности, вдали от мира и мирских желаний. Но присутствие Мартина лишило ее защиты. Ей кажется, что она становится моложе день ото дня и постепенно превращается в одного из студентов. Она прекрасно помнит себя в их возрасте. Бессонные ночи, когда сердце разбухало от полнивших его чувств, и счастье делало ее ужасно уязвимой. Ее юное «я», то, которое на 10 лет моложе, подобралось слишком близко. Она помнит, каким эгоистичным и легкомысленным оно было, и как лишь изредка вспоминала о страданиях брата. О, она пыталась думать о них чаще, старалась изо всех сил. Но собственная жизнь закружила ее, и оказалось, что надо было стараться лучше. А потом Эми умер. Тяжелый опыт научил ее защищать себя, быть закрытой, никогда не выдавать себя. И все же она делает это. Не может удержаться, ее нетерпеливость глупа. Нет, даже опасно. Ее тянет к Мартину, как к наркотику, и все же... Она сама себя боится. С тех самых пор, как она увидела черный автомобиль, въезжающий во двор. Или даже раньше, еще перед началом прошлого семестра, когда ей почудилось, что кто-то наблюдает за ней из тени. Она одергивает себя. Опять истерия. Или, может быть, так все начинается? Может, так все началось у Эйми? Нет. Конечно же, нет. Скорее всего, есть гораздо более прозаическое объяснение. Ей нужно сменить обстановку. Сменить идеи, как говорят французы. Выбраться из Манвера, который всегда был ей домом, но в последнее время все чаще кажется тюрьмой. Она стучит костяшками по виску, прекращая поток мыслей. Большая игра. Вот ее спасение. В ее нервозности нет ничего удивительного. Ей давно пора взяться за работу. Если вновь не получится начать игру в честь дня летнего солнцестояния, можно составить контрольную для первокурсников или проверить сочинения, которые ее третьекурсники должны были написать за каникулы. Она готова взяться за любую работу, которая напомнила бы ей, что она — магистр игры. Она берет со стола ближайшую книгу «Воображаемое пространство Джермина» и пролистывает ее в поисках цитаты, которую можно использовать как тему для сочинения. «Математика — первейшая и величайшая из дисциплин». В дверь стучат. Она вскакивает, прячет под книгой дневник Мартина и на нетвердых ногах шагает к двери. Та открывается, прежде чем она поворачивает ручку. Почему она оставила ее незапертой? Она моргает, глядя на фигуру на пороге, залитую бледным светом из коридора. Мартин. Ну, разумеется. Секунду они смотрят друг на друга. Она запоздало вспоминает, что выглядит неподобающе. Стоит, напряженно замерев в центре комнаты, без магистерской шапочки, коса расплелась. «Мистер Мартин», произносит она. «Что привело вас ко мне?» «Кажется, у вас есть поклонник», отвечает он. «Что?» «Кто-то прятался в коридоре. Он показывает за спину. Кажется, тот студент-христианин. Я увидел крест на его мантии. Когда я подошел, он убежал». «Поклонник?» «Должно быть Шарпентье. При мысли о нем она чувствует укол вины. Она должна что-то сделать для него». Ей ли не знать, как тяжело, когда остальные ученики оборачиваются против тебя? Но она также знает, что магистры в таких случаях, как правило, беспомощны, особенно если на стороне обидчиков правительства. Да что там, вся страна. Мартин колеблется. Когда она открыла дверь, он улыбался, но что-то в ее тоне застигло его врасплох. «Я шучу», — отвечает он. «Наверное, здесь у вас не так много воздыхателей». Его слова не должны были ранить ее, но ранят, тем не менее. Она не хочет, чтобы к ней относились как к женщине, знает по опыту, что чем меньше этих глупостей, тем лучше, но все же чувствует себя униженной от того, что он так легко отмахнулся от ее женственности, и еще более униженной от того, что она это заметила и обиделась. «Что вам нужно?» — спрашивает она, грубее, чем намеревалась. Он по-прежнему колеблется. Поднимает руку и протягивает ей сверток в сине-золотой бумаге. «Засахаренные каштаны, что вы просили», — говорит он. Она не отвечает сразу, и тогда он подходит к ее столу и кладет сверток поверх ее бумаг. Она всеми силами старается держать себя в руках и не шевелиться. Мартин стоит так близко к своему дневнику. Стоит чуть сдвинуть в сторону томик Джермина, и взгляд его упадет. Но он не трогает Джермина. Он оборачивается и смотрит на нее. Ждет, пока она его поблагодарит. Она запоздало спохватывается. «Спасибо», — произносит она, но слова вылетают слишком поспешно, скомканно, и он хмурится. «Вы просили принести вам каштаны в прошлом семестре, когда я... Вы же их любите?» «Да, да, просила, конечно. Благодарю вас». «Хорошо». Он кивает и теребит галстук. Стоит в неловкой позе, наполовину отвернувшись от нее, как ребенок. Виноватый ребенок, надеющийся, что шалость сойдет ему с рук. Громко откашливается. И вдруг до нее доходит. Он боится, что допустил оплошность. Должно быть, он читает ее мысли, или вдруг что-то смешное приходит ему в голову. Уголки его рта подергиваются, и он начинает улыбаться. А она улыбается в ответ. Проклятие. Она подходит к столу, протягивает руку и убирает сверток в ящик, а потом мимоходом кладет стопку бумаг поверх воображаемых пространств, чтобы ему, не дай бог, не попался на глаза даже узкий корешок дневника. «Вы очень добры», — произносит она. «Я и не думала, то есть мне казалось, что у вас не найдется времени». «Но я же обещал, верно?» Его дыхание колышет волоски за ее ушами. «Обещали? Что ж, я забыла». Сама того не заметив, она встала к нему слишком близко. Выпрямляясь, она задевает его за рукав. Он отходит в сторону, но все же недостаточно далеко. «Наверное, я вас недооценила», — говорит она, и голос ее звучит серьезнее, чем она намеревалась. «Не может быть». Он улыбается. Она отворачивается. «В чем дело? Неужели на нее так повлияли длинные, кажущиеся нескончаемыми каникулы, дни, наполненные лишь снегом, книгами и тишиной, годы изучения большой игры и неизбежного одиночества, что один лишь знак внимания, один лишь подарок, маленькая коробочка сладостей, способен согреть ее душу? Или это его дневник всколыхнул в ней странную ностальгию по прошлому? Что бы это ни было, она не доверяет себе и боится смотреть ему в глаза. «Как скажете», — отвечает она. «А теперь, если позволите...» Он прерывает ее. «Вы никуда не уезжали на каникулы?» «Нет. Знаете, я собиралась оставлять вопросы для сочинений, так что...» «Я думал о вас», — говорит он, и его слова, как кляп, заставляют ее замолкнуть. «Несколько раз я ездил в город», — продолжает он, ничего не замечая. «Тогда и купил вам сладости. Но почти все каникулы я провел у матери, на севере. Сколько там была смертная. Я много работал. Помните диссертацию, которую вы дали мне почитать, сравнительный анализ Филидора и Шанберга?» Я корпел над ней часами. Пытался понять, почему ничего в ней не понимаю. Он смотрит на нее и улыбается. «Кажется, мой навык критического мышления порядком притупился. Но потом я понял. почему это сравнение кажется бессмысленным. И почему же? Потому что оно бессмысленно. Вы правда так думаете? Она склоняет голову. Это любопытно. Вы сами это знаете, отвечает он. Вы нарочно подсунули мне эту работу, признайтесь. Она колеблется, но уже слишком поздно. Он смеется, и через секунду она тоже позволяет себе рассмеяться. «Полагаю, мне хотелось вас проверить», — признается она. А он говорит, «Вы так похожи на брата». Она застывает и совсем не шевелится. Кажется, воздух вокруг нее кристаллизуется, а кожа покрывается слоем стекла. Малейшее движение, и стекло треснет. Ее голос звучит издалека, кажется нереальным. «Правда?» — спрашивает она. «Он бы тоже сделал нечто подобное. Попытался бы подловить меня, проверить, осмелюсь ли я раскрыть его блеф. Таким образом, он всегда заставлял меня говорить правду». Он судорожно сглатывает. «Он многому меня научил. Я совсем на него не похожа. В чем-то нет, разумеется». Он замолкает, а она видит, как он мысленно пересчитывает все отличия между ней и Эйми. Она женщина, она старше, чопорнее, невзрачнее. Она ему в подметке не годится. А еще она жива. Но в чем-то он был гением, впрочем, вы и сами знаете. У него был настоящий дар. То, как он играл в большую игру, как учил меня в нее играть, я не всегда понимал. Тогда я был слишком молод, мы оба были молоды, но он был так талантлив и хитер, умен. Он умел играть в игры. Для него вся жизнь была игрой. Сомневаюсь. Я лишь хочу сказать... Он спотыкается и замолкает. Видимо, он ожидал, что ей польстит сравнение. Наверное, забыл о том, что ее брат закончил только 2 курса Манвера, в то время как она магистр игры. Он поднимает голову и смотрит на нее. Его взгляд пронизывает ее насквозь. Что-то изменилось. Он смотрит на нее иначе и произносит на одном дыхании. «Я поступил ужасно». Она не отвечает. «Он умер по моей вине. Вы знали?» Она качает головой, но сама не понимает, почему. Да, он умер по его вине. Мартин виноват в его смерти не меньше, чем она сама. «Если бы я мог повернуть время вспять», — говорит он. «Мне его не хватает, я...» Он осекается, словно она прервала его, но она этого не делала. Затем медленно продолжает, выбирая слова осторожно, словно нащупывая уступы на опасной тропе. «Он снится мне. Постоянно. Но когда он приснился мне в прошлый раз, в этом сне были так же... и вы». Она откашливается. «Не понимаю, к чему вы клоните?» «Сон был хороший. И ваше присутствие... Когда я встретил вас, мне стало...» Он закусывает губу. Вся его ироничность, обаяние, вежливый блеск в глазах — все куда-то делось. Теперь он просто говорит правду. Ей хочется протянуть к нему руки, обнять его и прижаться лбом к его лбу, но в то же время ударить его по лицу так сильно, чтобы он никогда больше не смел открывать рот. Неужели он не понимает? «Я словно...» «Он умер», — говорит она. «Вы не можете его оживить». «Знаю». «Разумеется, я не об этом. Я не он. Вы это понимаете? Я не Эйми!» Он кивает, сжимает зубы, и пятна расцветают на его лбу и висках. Точно ему стыдно, что она его отчитала. Но она всего лишь сказала правду. Если это правда, почему так больно произносить ее вслух? Болезненная нить стягивает ее горло, сердце и желудок. Почему он смотрит на нее так, будто знает, что она чувствует? «Прошу», — произносит она, — «прошу, не надо об этом больше». Она замолкает, вспомнив страницу из его дневника, которую читала только что. Стоит ли она и сейчас, как дуэлянт, с распростертыми руками в ожидании удара? Возможно. И если это так, тем хуже для него. Если он сейчас приступит к линии ее защиты, она выцарапает ему глаза. Он долго смотрит ей в глаза. Бьют часы. Где-то вдалеке хлопает дверь, и два юных голоса звенят в коридоре. Смех нарастает и стихает, а потом снова хлопает дверь. «Мне пора возвращаться к...» «Что ж, не буду мешать вам работать». Они произносят эти две фразы одновременно, морщатся и обмениваются неуверенными улыбками, словно только что столкнулись на углу. Но Мартин продолжает говорить, видимо, считает, что она должна уступить ему дорогу. Его манера вновь становится непринужденной, уверенной, он опять надевает маску политика. «Позвольте вас предупредить. В этом семестре я не дам вам проходу. У меня возникла идея для игры, а я совсем утратил навык и вряд ли смогу сочинить что-то без посторонней помощи». «Не уверена, что смогу помочь». «Вы же сами предложили. Помните?» «Да, но этот семестр, весенний семестр, более загружен». «Я не буду вам слишком докучать. Обещаю». Он пожимает плечами, мальчишеский жест, а ей не хочется напоминать, что он только что обещал не давать ей проходу. Если потребуется избегать его, она легко это сделает. Предательский голос нашептывает в ухо, что, возможно, ей не захочется этого делать. Но она заставляет его замолчать. «С вашего позволения...» — она показывает на свой стол. «Разумеется». Он кланяется, изображая покорность. «Да, я совсем забыл». Оказывается, все это время, как фокусник, прячущий карту в рукаве, он держал одну руку за спиной и не показывал, что спрятано в его ладони. Теперь же он протягивает ей этот предмет с почти небрежной торжественностью. Еще один сверток, меньше, чем коробка с каштанами, но в той же сине-золотой бумаге. «Простите за вольность, но...» «Что это?» «Я подумал... Я увидел это и решил... Вы не так уж часто бываете в городе, поэтому...» Он запинается. Ее реакция снова не оправдала его ожиданий. «Впрочем, неважно. Это так, пустяк. Глупость с моей стороны». Он кажется смущен и жалеет о содеянном. Она ждет, что он уберет руку и выйдет прочь, не оглядываясь, но он кладет сверток на стол, шагает назад, спотыкается о стул и чуть не падает. А потом уходит. Она не успевает ничего сказать. Закрыв за ним дверь, она не отходит, а стоит и слушает его шаги. Те, наконец, стихают. Тогда она выпрямляется и чувствует, что снова может дышать полной грудью. Взгляд ее падает на сверток в несуразно роскошной обертке, что лежит поверх ее книг. Он никуда не исчез, как и тот, вероятно, что лежит в ящике. Берет маленький сверточек, взвешивает на ладони, думает, не выбросить ли его за окно в сугроб, но нет. Она, разумеется, блефует. Вот так на нее действует Мартин. Она вынуждена играть роль, даже когда остается в одиночестве. Она чувствует на себе его взгляд, хотя его нет рядом. Что ему от нее нужно? А ей от него? Ничего. Ровным счетом ничего. Она разворачивает сверток, поддевая складки, чтобы не порвать бумагу. Еще одна игра для невидимой аудитории. Притворяется, что содержимое свертка не так уж сильно ее интересует, поэтому готова терпеливо разворачивать бумагу, поспешно срывать ее ни к чему. Темно-красная коробочка с узором из оранжевых и шафрановых завитков. Надпись золотыми буквами «Incenso lagrime» — «Горящие слезы». Коробочка выдвигается, как спичечный коробок. На подушечке из шелка лежит флакончик, мерцает на свету. Даже в бледном зимнем свете, льющемся в окно ее комнаты, горит, как пламя. Она достает его, держит в ладони. Стекло окрашено в алый, пурпурный, шафраново-желтый, а внутри ослепительно ярко танцует вихрь золотых искр. Флакончик имеет форму асимметричной спирали, и когда она крутит его на ладони, кажется, что он шевелится. Спираль закручивается и мерцает. Она вытаскивает пробку. Ладан и дым амбра, кардамон, резкий запах каучука и пчелиного воска. Она закрывает глаза и вдыхает смесь ароматов до скрипа в легких. У нее вырывается судорожный вздох. Она делает выдох и снова вдыхает аромат. Насыщенный, манящий, сложный. Ей хочется задержать его в себе. В памяти вспыхивают строки из стихотворения «В нем фимиам цветы струят сквозь сон» и трехстишие из «Ада Данте». Феникс питается слезами сгоревших благовоний и пряностей, а, умирая, вновь рождается из пламени. На краю сознания уже пляшут огненные языки. Пламя обжигает и слепит глаза. Ее пробирает дрожь. Онемевшими пальцами она затыкает пробку и кладет пузырек на стол. Пахнет гарью. Подарок пахнет гарью. Она встряхивает головой, пытается рассмеяться, но обида жалит, как удар кнута по голой коже. Подходящий подарок для внучки-безумца из лондонской библиотеки. Тонкий намек, что она де Курси, а у Курси в роду безумие, де Курси опасны. Она-то думала, эти шутки, шутки про де Курси и огонь, давно остались в прошлом, но нет. Он снова подшутил над ней. Она закрывает глаза и видит разбросанные по комнате спички. Слышит голос Лео, злобный голос, издевательский, и видит, как он указывает на догорающее пламя в очаге. «Эй, де Курси, огонь погас! Не подбросишь в него пару книг?» Только на этот раз его шутка изящнее, ведь она женщина. Роскошный подарок, красивый, женский, лишь истеричка стала бы возражать. Да как он смеет! На миг, когда Мартин заговорил об Эйме, ей показалось, что он говорит искренне. Но это... Она убирает флакончик в коробку. Запах духов остался на пальцах, и она противится искушению поднести к лицу ладони и понюхать их. Прячет коробочку с духами за ворохом старых контрольных и с треском задвигает ящик стола. Потом встает, запирает дверь и возвращается к работе. Но ей не скоро удается сосредоточиться на вопросах для сочинений. Дурманящий запах пряного дыма остался на коже и преследует ее весь день. Позднее она ведет урок и замечает, как студенты хмурятся, принюхиваются и подозрительно смотрят на нее, будто какой-то набор молекул способен заколдовать ее против ее воли и превратить из магистра в женщину. Глава 20. Вторая неделя весеннего семестра. Вторая неделя. Первая пролетела как миг. Я-то думал, в прошлом семестре нам пришлось потрудиться, но это были цветочки. Теперь мы должны сдать игры уже через 10 недель. Третьекурсникам дают целый год на сочинение одной единственной выпускной игры, но наша игра — всего лишь пробный выстрел, поэтому и времени меньше в половину. Хотя, не дай бог кому-то из нас назвать эту игру пробным выстрелом в присутствии магистра, не сомневаюсь, тот устроит нам взбучку. Мы должны притворяться, что каждая возможность сыграть в большую игру священна. Ха! Почему же тогда второкурсник ни разу не становился золотым медалистом? Карфакс, будь он неладен, уже свою игру спланировал. Каникул словно и не бывало. А мы с Карфаксом будто бы по-прежнему работаем над парной игрой. Почти каждый вечер мы вместе. Обмениваемся идеями, обсуждаем. Начали с того, что прошлись по мостам Кёнигсберга. И когда я говорю «прошлись», я имею в виду в буквальном смысле. Мы прогулялись по каждому мосту туда и обратно, и теперь я могу нарисовать карту улиц Кёнигсберга по памяти, но по-прежнему не могу пройти по мостам так, чтобы не миновать какой-нибудь из них дважды. Когда же мы, наконец, заговорили о том, почему так ненавидим эту игру, я спросил, что он думает об одной статье, которую я прочел на новогодних каникулах. Мы не закончили обсуждение и продолжили на следующий день, и с тех пор так и виделись каждый вечер. С прошлого семестра что-то изменилось. Карфакс изменился. стал чаще смеяться. А может быть, изменился я. Пожалуй, и такое возможно. 16-й день весеннего семестра, кажется. Никак не могу придумать тему для игры. Ненавижу это чувство. Сказал об этом Карфаксу и увидел по его лицу, что он собирается пожалеть меня, но он промолчал. Мне захотелось врезать ему за это или поцеловать, за то, что не стал меня жалеть, само собой. 17-й день, если вчера я посчитал правильно. Какой странный и восхитительный урок состязаний был у нас сегодня. Мне кажется, магистру состязаний иногда наскучивает его работа, и тогда он выкидывает какой-нибудь номер, причем поди пойми, действительно ли он учит или разыгрывает нас. Сегодня мы вышли на снег практиковать фигуры и увязли по колено в сугробах, спотыкаясь как пьяные. Это было странно, смешно и, что удивительно, полезно. В конце урока мы поспешили в общежитие. С нас капала вода, и магистр велел нам просохнуть перед уроком магистра предписаний. От смеха я никак не мог отдышаться. Мы с Джейкобом и Полем устроили кучу малу. Даже Эмиль к нам присоединился. И тут кто-то сказал: «Кувырки в снегу и большая игра, по мне, не очень совместимы». «То ли дело прогулки по воде или игры с огнем», — вмешался кто-то. «Эй, Карфакс!» «Да, Карфакс, может, твой дед занимался именно этим? Может, он и не спятил вовсе, а танцевал на горячих углях, практикуя фигуры?» Я резко обернулся. Слова сами слетели с языка. «Заткнитесь!» — выпалил я. «Оставьте его в покое!» Повисла тишина. Шутниками оказались Феликс и Фредди. Они ухмылялись и переглядывались. «Мы просто хотели спросить у Карфакса, как...» — начал Феликс. Тут я понял, что за себя не отвечаю. Схватил Карфакса за руку и потащил его вверх по лестнице, оставив своих товарищей позади. Мы поднялись в юго-западную башню. Его комната была ближе. Я втолкнул его внутрь, быстро зашел следом и запер дверь, пока нас не догнали остальные. Секунду спустя он проговорил: «Отвернись, а я переоденусь». Я громко вздохнул, какая мне разница, как он выглядит, но повиновался. Стоял, отвернувшись, и смотрел в стену, а он пробормотал: «Не надо меня защищать». «Что? Я просто подумал, не надо. Мне не нужна твоя защита, я никогда в ней не нуждался». «Ладно», — я повернулся к нему, — «я сам с ними справлюсь». «Я никогда не говорил, что ты не справишься». Он не ответил. Расправил мантию и убрал с лица влажные пряди волос. Но вместо того, чтобы открыть дверь и выйти в коридор, сел за стол и уставился на пустую деревянную столешницу. «Хочешь верь, хочешь нет», — промолвил он, — «а я готов отдать что угодно, лишь бы перестать быть де Курси хотя бы на день». Я закатил глаза. «Ну да, быть потомком прославленных мастеров большой игры должно быть невыносимо», — он поднял голову. «Потомком безумцев де Курси», — уточнил он. «Ты же слышал о безумце из лондонской библиотеки, верно? А о полоумном поэте? А как насчет леди Дульчимары де Курси из Карамбоны? Она жила в 18 веке, изобрела итальянское квантование и отравила нескольких своих любовников». Он неотрывно смотрел мне в глаза и прищурился, когда я улыбнулся. «Ты знал, что моя мать покончила с собой? А ведь она даже не была урожденной де Курси, значит, родовое проклятие заразно. Тетка умерла в приюте для умалишенных. Отец страдал алкоголизмом и упился до смерти. Мы играем в большую игру и сгораем. Иногда буквально», — добавил он с невеселой усмешкой. Я сглотнул. «Я не знал, то есть знал, но не это. Вот почему мне не хочется смеяться над вашими шутками. Понимаю. И я все время жду, когда безумие проявится. Каждая смена настроения, каждый кошмар. Даже когда я чувствую себя счастливым, невольно думаю, а может, это оно? Может, так все и начинается? Сегодня я не могу уснуть из-за мыслей о большой игре, а завтра пойду и подожгу библиотеку или порежу вены. Я не хочу быть обреченным гением». «Ты не гений», — возразил я. Он гневно взглянул на меня. «А ведь он прав. Де Курси способны и на убийство». Я умиротворяюще улыбнулся. Наконец, Он бесцветным тоном произнес: «Спасибо». «Не за что». Мы замолчали. Порой мне кажется, что мы понимаем друг друга. Но на этот раз я даже не понял толком, произнес он эти слова с сарказмом или нет. Вечно он что-то скрывает. Вот бы проникнуть к нему в голову. Но он всегда как будто носит маску. Каждую проклятую секунду. Готов отдать что угодно, лишь бы увидеть его без нее. Всего на миг, чтобы успеть разглядеть. Я тоже ношу маску, но мне хотя бы известно, что я скрываю. «Увидимся у магистра предписаний», — наконец промолвил я и пошел переодеваться. 22-й день, кажется. Я уже начал паниковать по поводу летней игры. Осталось 9 недель. Если подумать, не так уж мало. Я смогу написать игру за 9 недель. Если бы у меня была хоть одна идея, я бы успел. Где ты, вдохновение? Не слишком ли запаздываешь? Глупость какая-то. Нам твердят, что большая игра — искусство. Нет, больше — священный ритуал. Мистический процесс создания абстрактного объекта, позволяющего вести диалог с Богом. Свидетельство присутствия божественного в умах человеческих. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Простите, что цитирую Евангелие. Вот именно, вы все поняли правильно. Да, кстати, вы должны представить игру к такому-то числу, когда мы скажем «не минутой позже», и мы проставим вам оценку по стабальной системе. Неужели никто не видит противоречий? Сегодня я озвучил свои сомнения магистру Хольту, но тот лишь улыбнулся. 23-й день. Сегодня на истории магистр упомянул дуэльные игры. Я никогда прежде о них не слышал. Он заговорил о них лишь вскользь, а когда я попросил рассказать подробнее, махнул рукой, словно отбивая такт, и промолвил: «Боюсь, мне некогда, мы не успеем изучить остальное». Я не стал допытываться. Он не взлюбил меня с тех пор, как в прошлом семестре я взбрыкнул и поспорил с ним о политике. Но мне стало любопытно, и после часа тишины я пошел в библиотеку и решил навести справки, но ничего не нашел. Если там что и было, я не знал, где искать. Дежурный архивариус ничем мне не помог. Я потратил целую вечность, листая алфавитные указатели и пытаясь найти нужные игры, но все без толку, даже статей не нашел. Не понимаю, как такое возможно? Не могу даже представить. Двое игроков стоят напротив друг друга. Вся игра — полная импровизация, без партитуры. Не то что наши, мертвые, отрепетированные, выхолощенные игры. Живая игра. Игра, в которой что-то происходит. 24-й день. Гадство. Еще один урок по мостам Кёнигсберга, и клянусь, я кого-нибудь прикончу. Скорее всего, магистра предписаний. Ему не убудет, он и так одной ногой в могиле. В начале семестра он написал на доске фразу и заставил нас переписать ее. Всего лишь несколько игр, отобранных с умом и примененных мудро, принесут больше пользы, чем вся Александрийская библиотека. На что мне захотелось ответить: «Да заткнись ты, хрыч старый!» Но нет ничего хуже, определенно ничего, чем этот проклятый мотив. Он крутится и крутится у меня в голове. И да, я понимаю, что в этом весь смысл, что так и должно быть, но эта музыка сводит меня с ума. Я просто бешусь. Само собой, Карфакса это несказанно забавляет. Он взял в привычку выстукивать ритм мостов Кёнигсберга, когда стучится мне в дверь. Вот и он, кстати, легок на помине. Позже. Уже больше двух ночи, но мне не спится. Я пробовал записать пару идей, но в такой час выходит какой-то бред. Впрочем, это не важно. Важно, что идеи появились, хоть что-то наконец появилось. А все — Карфакс. Чуть раньше он постучался в дверь, пришел показать мне, над чем работает, сел на мою кровать и смотрел на меня, пока я читал его заметки. Он досконально спланировал свою летнюю игру, естественно, разве может быть иначе, и решил посвятить ее штормам, вихрям и водоворотам, динамике жидкостей, волновым функциям и Бетховену. Я заявил, что все это кажется мне слишком буйным и неуправляемым, а Карфакс ощетинился и сказал, что шторма такими и бывают. Мы разговорились, и я сказал, что, по моему мнению, его игра слишком абстрактная и закрученная. Ей нужен нарратив. Нарратив! Вы только меня послушайте, с каких пор я так заговорил? Я предложил ему перечитать «Бурю Шекспира», и он рассеянно кивнул, всем своим видом показывая, что не собирается этого делать и считает мои слова ерундой. Я же швырнул в него карандаш. Затем разговор зашел о полном отсутствии идей у меня. И он робко поинтересовался, не завалялся ли у меня какой-нибудь старый черновик, который можно реанимировать. Я же ответил, что нет, и тогда он предложил поискать вдохновение в библиотеке. А я, не подумав, ответил, что от библиотеки толку ноль, и даже если бы она сгорела дотла, от нее было бы больше пользы. Его глаза сверкнули, но он ничего не сказал, а я не мог понять, обиделся он или нет. Как бы то ни было, я уже начал рассказывать о том, как пытался найти дуэльные игры и ничего не обнаружил. «Ты искал дуэльные игры?» — встрепенулся он. «Ах, да, конечно», — он рассмеялся. «Что это значит?» «Ты одержим победой, Мартин. Ты знаешь об этом?» «Неправда, дело в другом. Нам никогда не рассказывали о дуэльных играх. А мне стало любопытно, как проходит такая игра, как она устроена. Для начала почитай про игры Райта и Перси. Кажется, это середина XVI века, или про поэтов Нишапура. Впрочем, можешь начать сразу с Бэббиджа и Кляйна. Они играли в начале XIX века, и, пожалуй, их игры были последними настоящими дуэльными поединками. После этого дуэльные игры стали все больше напоминать парные, а это все-таки не одно и то же». «Откуда тебе так много известно?» «Не знаю. Мой... кто-то мне рассказывал, не помню. Кстати, среди мастеров дуэльных игр много женщин. Слыхал про Гранзена и Гранзена? Это не братья, а сестры, Гранзен и Гранзен. Часто в них играли и супружеские пары. В дуэльной игре уже нельзя притвориться, будто всю игру написал муж». «Не понимаю. Разве может большая игра быть состязанием? Как в таком случае высчитываются очки? Неужели есть система баллов?» Я потянулся и записал названные Карфаксом имена. «Мне трудно даже представить, на что похожа такая игра. На антифон или гармонию?» «Иди и почитай учебники, Мартин. Я не могу тебе все объяснять». Я нахмурился, а он усмехнулся. «Ладно, так уж и быть», — сказал он. «Представь, что ты играешь в мосты Кёнигсберга. Нет, потерпи, сейчас будет интересно», — добавил он, когда я закатил глаза и застонал. «Ты на середине первой фразы, то есть бредешь по бесконечным мостам, как обычно, и борюсь с желанием броситься в реку Приголю. Да, и выдерживаешь паузу перед той точкой, где вступает исторический мотив. Прошу, не мучи меня больше. Сосредоточься, Мартин. Итак, ты только что доиграл такт. Но тут ты вспоминаешь, что играешь не в мосты Кёнигсберга, а в дуэльную игру против... ну, скажем, против Феликса, который стоит напротив тебя и делает ассатюр. Останови меня, если тебе не нужно объяснять, как выглядит этот жест». Я молчу, и он демонстрирует незнакомую фигуру. А потом, поскольку Феликс — это Феликс, он решает, что лучшей тактикой будет буквальное следование карте Кёнигсберга, повторение оригинальной мелодии, отступление, имеющее лишь слабое отношение к теме игры, после чего отходит в сторону и делает конжурацию, приглашая тебя продолжать. Не закончив свою демонстрацию, он останавливается и добавляет: «Держи себя в руках, пожалуйста». Я хихикал как ребенок и ничего не мог с собой поделать. Очень уж правдоподобно он изобразил Феликса. «Или, допустим, твоим оппонентом выступает Эмиль. Тот незаметно подскочит сбоку», — он продемонстрировал спиралеобразный жест — «и выполнит фигуру столь странную, что невозможно будет понять, что это такое. Затем просто встанет с каменным лицом, словно ожидать от него большего глупо». «Прекрати!» «Или...» — теперь и он смеялся почти так же безудержно, как я. «Или Поль. Тот сразу перейдет к формулам и будет нарезать круги вокруг себя, как пес, взбивающий подстилку перед тем, как лечь. «Я больше не могу, они как живые!» Или магистр предписаний. Тот сперва убедится, что ты понимаешь свою собственную игру, повторив все, что ты только что сделал, а потом отойдет в сторону и будет просто злобно сверлить тебя взглядом, не добавив ничего нового, а тебе останется лишь трепыхаться и чувствовать себя идиотом, ведь что бы ты ни сделал, в тот же миг вернется к тебе в виде зеркального отражения. Он пытался продолжать, но смешинка взяла свое. Глядя на него, я расхохотался еще сильнее. Некоторое время мы не могли разговаривать. Потом я, наконец, отдышался. Как мосты над водой. Вперед по мосту, назад по мосту. Мосты все те же, но каждый раз вступает новый голос. Я вдруг замер. В чем дело? В голове вдруг прояснилось. Участилось сердцебиение, по телу пробежали мурашки, и возникла слабость в животе, как будто поднимались наверх пузырьки. Идея. Чувство, похожее на влюбленность. «Ты можешь...» «Меня только что осенило. Ты можешь уйти? Мне нужно все записать». Любой другой на его месте возразил бы, но Карфакс повиновался, как джин из «Тысячи и одной ночи», вручил мне карандаш, который я в него швырнул, и исчез. Отражение. Леворукость и праворукость. Симметрия, канон, абстракция с элементами образности, подрагивающая рябь на воде, острые края зеркала, раздел, посвященный свету и тени со множеством модуляций, эхо, никакой повествовательной нити, точнее, она будет, но лишь в виде намеков и фрагментов, многократные отголоски, вторящие сами себе, чистота, ясность, классическая структура, прозрачность, лучистость. Эта игра будет противоположностью пляске смерти. Я знаю, что Никарфакс подкинул мне эту идею. Точнее, он не преподнес мне ее на блюдечке, не вручил торжественно как дар. Но я так благодарен ему, что мне хочется встать под окном его комнаты и пропеть ему серенаду. Кажется, магистр Хольд был прав, заставив нас работать вместе. Хитрый старый пес. Кажется, он знал, что делает. Глава 21. Лео. Лео отклоняется на спинку стула, сцепляет ладони за головой и смотрит, как с крыши льются искрящиеся на солнце капли. Он работал, но вспышки за окном его отвлекали, а теперь он смотрит на них и не может вернуться к книге. Мысли скачут. Конец зимы еще не скоро, но на кончиках сосулек уже подрагивают сияющие бусинки. Впервые в этом году воздух напитался запахом воды и земли. Утром, пока он шел по двору к столовой, его лицо согрели по-настоящему теплые солнечные лучи. Короткие зимние дни вдруг начали растягиваться, словно тянущиеся к солнцу листья, предвещая наступление весны. Он знает, что погода здесь переменчива, и зима вполне еще может затребовать Манвер себе, заморозить водопады и высыпать слой свежего снега поверх подтаявшего старого, но настроение все равно приподнятое. Скоро, не совсем скоро, конечно, но все же, склоны зазеленеют, и опостыревший монохромный пейзаж сменится новым. Распустятся полевые цветы, ветер принесет запах травы и запоют птицы. Когда удлинятся дни, на лицах магистров все чаще будет появляться озабоченная мина. Студенты станут более раздражительными, а драки в библиотеке из-за редких книг будут случаться все чаще. За весной придет лето, ученики представят свои игры и сдадут экзамены. Долгие годы после окончания академии, когда выпадали жаркие летние дни, Лео отрывался от своих занятий, смотрел на безоблачное небо и радовался, что не сидит сейчас в малом зале, корпя над экзаменационной работой. Бумага морщится, прилипает к руке, а он пытается писать. Но в этом году все иначе. В этом году он почти испытывает ностальгию. Почти. Он разминает шею, поворачивая голову то вправо, то влево, прижимаясь затылком к переплетению ладоней, затем вытягивает руки над головой, мышцы затекли. Ему уже не 20, а этой зимой он совсем мало двигался. Вот и результат. Но, несмотря на это, ему кажется, будто к нему вернулась молодость. Он не ощущал себя таким юным с тех пор, как закончил Манвер. Нет, пожалуй, даже с тех пор, как получил золотую медаль. С того самого момента, как магистр наук созвал их и проговорил: «Джентльмены, я принес вам печальную весть». Ему не хочется об этом вспоминать, и у него получается не думать об этом дне. Получается лучше, чем раньше. Взамен он представляет тот день, когда постучится в дверь магистра Драйден с черновиком, который может оказаться вполне приличной статьей для любителей большой игры, нового вестника или даже, если повезет, гамбита. Он уже знает, что она скажет, что в погоне за популизмом он пожертвовал тонкостью изложения, но все равно предвкушает встречу. В последнее время они видятся часто. У них даже появился своего рода распорядок. Он стучится к ней в дверь раз в 2 или 3 дня, не то проситель, не то корабейник, и приносит статьи, сочинения, планы игр. Иногда разговор заходит об игре в честь дня летнего солнцестояния. Впрочем, она не показывает ему свои наработки. Ей по-прежнему недостает обходительности, она грубовата и резка, но его настойчивость приносит плоды. Раньше она вынужденно мирилась с ним, сохраняя враждебность, а теперь, кажется, смирилась окончательно. Порой она забывается и начинает спорить, наклоняется к нему ближе, стучит кулаком по столу и горячо рассуждает о Филидоре или Арнанкуре. А иногда даже улыбается в ответ на его слова, хотя ее улыбка — пиррова победа. Она всегда прогоняет его минутами позже, резко заявляя, что ей пора возвращаться к работе. А иногда, сама того не замечая, она бросает на него рассеянный взгляд, в котором почти можно углядеть нежность. Мысль об этом застигает его врасплох. Он выпрямляется на стуле и выпячивает губы. Нежность? Неужели? Нет, ему не показалось. Он действительно видел нечто подобное на ее лице. И почему, собственно, нет? Он умеет быть обаятельным, если постарается. Он всю свою карьеру построил на обаянии, черт возьми. И он из кожи вон лезет, чтобы понравиться ей. Ведь больше всего на свете ему хочется завоевать ее симпатию. Когда она внезапно улыбается или смотрит на него с таким видом, словно знает его лучше, чем он думает, или... В такие моменты внутри него вспыхивают искры. Они немного жалят и немного греют. Она не Карфакс, но постепенно он об этом забывает. Влажный ветер дребезжит в оконной раме, и с крыши вдруг проливается целый поток жемчужин. На сетчатке остаются вертикальные следы, как от хвостов кометы. Он моргает, прогоняя отпечатки. Она так ничего и не сказала про духи, что он ей купил. Но, может быть, это и хорошо. Она не из тех женщин, кто привык получать подарки и принимать их как должное или рассыпаться в дежурных благодарностях, как Хрисея. Вероятно, подарок ошеломил ее настолько, что она до сих пор не знает, что сказать. Он раз за разом представлял, как она открывает пузырек, как озаряется ее унылая комната огненным сиянием, как стеклянные грани переливаются подобно рубинам. Вот она вынимает пробку, и запах вырывается наружу, словно дым, экзотический, чарующий. Зря он не вернулся и не заглянул в замочную скважину. Зря не видел ее лицо в тот момент, удивленная, открытая, завороженная красотой. Он встает и встряхивает затекшие конечности. Солнце светит совсем по-весеннему, но воздух еще не прогрелся. Поворачивается к столу и берет книгу, которую читал накануне, маленький томик анонимного автора под названием «Трактат о гармонической форме игры», отыскал его в самом дальнем и темном углу библиотеки. Недавно он начал играть в новую игру. Сможет ли он отыскать идею, о которой магистр Драйден еще не слышала, или выдвинуть аргумент, который она не сможет опровергнуть. До сих пор он ни разу ее не переспорил. Он не знает, догадывается ли она о его плане и радуется ли своим победам. Или для него это сродни детской шалости, будто он сам себе корчит рожи в зеркале. Он немного презирает себя за то, как ему нравится эта игра, но она помогает совладать со скукой. Кроме того, теперь он знает все о самых малоизвестных аспектах большой игры. Пусть магистра Драйден ему не переплюнуть, но каждый раз, когда она вскидывает брови и тут же опускает, силе скрыть изумление, его пронизывает легкая дрожь удовольствия. Как бы то ни было, он возлагает на трактат большие надежды. Отлистав несколько страниц назад, он находит свою отметку на полях и утверждение, что все дисциплины, на первый взгляд дискретные и существующие обособленно, являются лишь гранями одной неотвратимой истины и, соединяясь, достигают апогея, сродни утверждению теософов о том, что в каждом человеке живет искра божественного, а его чувство «я» не более чем иллюзия. Но после второго прочтения эти слова кажутся ему банальностью. Большая игра — акт любви, это и так понятно, разве нет? Под маленькой книжицей лежит недописанное письмо Эмилю. В последнее время он уже не откровенничает с ним, запоздало проявив осмотрительность, и ограничивается описанием их местечковой комедии, в которой магистры борются за почетные статусы. Намеками на скандальное поведение учеников ничего нового, Эмилю ли не знать, и слухами, почерпнутыми из разговоров с привратниками и библиотекарями. Первокурсника-христианина побили в коридоре, мэра Манверля Бена арестовали по подложному обвинению. Поговаривают, что в стенах школы обитает призрак, как и 10 лет тому назад. Ничего из ряда вон выходящего. Взамен Эмиль посылает ему табак, шоколад и книги. И Лео радуется этим посылкам гораздо больше, чем бестолковым подаркам матери. А главное, он может спокойно спать по ночам. Предостережение Пирена еще свежо в памяти. Но сейчас ему не хочется дописывать письмо. Он взбудоражен и не может усидеть на месте. Лео кладет книгу в карман и выходит в коридор. Пересекает двор и на миг останавливается взглянуть на голубое небо. Низкие живые изгороди заснежены, но он уже чувствует запах почвы, живицы и металлический привкус талой воды. Водосточный желоб порос сосульками, они похожи на слоновьи бивни. А у горгульи выросла зазубренная ледяная борода. Заходит в дверь и оказывается в темном коридоре. На сердце легко, весенний воздух бодрит. По обеим сторонам коридора находятся музыкальные классы. Кто-то играет гаммы и арпеджио. Лео останавливается, прислушивается к упорядоченной последовательности нот, бегущих то вверх, то вниз, и вдруг в памяти вспыхивает не воспоминание даже, а болезненная тень, и он вынужденно отворачивается. Ум выхватывает из темноты обрывочные картины. Полумесяц в окне, густое синее вечернее небо, лицо, мурашки по коже и голос. На миг этот голос звучит и в прошлом, и в настоящем. Знакомая интонация тянет за ниточки его души, как повторяющийся сон. Он оборачивается. По коридору идет магистр Драйден с учеником. Она смеется. Смеется. Почему это ему не нравится? Потому что он хочет быть рядом с ней, как был с Карфаксом. Хочет быть тем, кто смешит ее. Юркнув за дверь музыкального класса, он наблюдает за ней оттуда. Она не похожа на других магистров. Ей никогда не стать такими, как они. Даже будь она мужчиной, ей не суждено быть на них похожей. Ее отличие не только в принадлежности к другому полу. Она почти во всем другая. Остановившись у двери кабинета, где он прячется, она поворачивается к своему спутнику, и он улавливает обрывок фразы «Умно», — говорит она, — «но правда ли это?» Ее собеседник улыбается и кивает, соглашаясь с ней. Странно смотреть на нее вот так. Лео не скрывается, нет, но испытывает постыдную и неодолимую тягу подглядывать за ней. Он вдруг жалеет, что не видел ее выступления на устном экзамене. Должно быть, она была великолепна, и неважно, что она попала в список финалистов по ошибке, но он еще увидит ее выступление. Она будет играть в день летнего солнцестояния. Он спросил магистра наук, можно ли остаться на праздник, надеясь, что ему не откажут. Но он никак не ожидал, что магистр предложит ему почетное место в первом ряду. «Как я понимаю, вы не смогли присутствовать на игре в день летнего солнцестояния в тот год, когда стали золотым медалистом», — замечает магистр. «Так что считайте, что это место вы заслужили». Его это так обрадовало, что он и сам удивился, хотя подозревал, что не одна лишь золотая медаль является причиной оказанной ему чести. Он еще не говорил ей, что придет на игру, хочет сделать ей сюрприз. Ученик произносит: «Да, я так и сделаю, благодарю вас, магистр», и выходит в главный двор. Поток прохладного воздуха, еще холодного, но уже пахнущего весной, врывается в коридор. Она стоит и смотрит вслед студенту. Ее лицо по-прежнему выражает насмешку и уверенность в своей правоте. Ему почти удается сдержаться и не заговорить с ней. Наблюдать за ней без ее ведома так приятно. Но что-то в выражении ее лица задевает, и он выступает вперед. «Магистр Драйден». Она улыбается, не колеблясь, не думая. Просто видит его, и лицо ее озаряется улыбкой. Улыбка подобна стакану воды, выпитому человеком, который и не догадывался, что мучается от жажды. Она как первая затяжка или первый глоток мартини, и он улыбается в ответ. На полсекунды мир замирает в неподвижности. Пространство между ними звенит. Укол ревности вмиг исчезает. Неужели он действительно ее приревновал? Какой абсурд! И остаются лишь их взгляды, устремленные друг на друга, и чувство, что они последние люди на земле. Лео смеется. Ему не хочется смеяться, но он не может удержаться. Восторг и веселье рвутся наружу, потому что он не может понять. Нет, он понимает. Это кажется безумием, но он вдруг понимает, что она отличается не только от остальных магистров, но и от всех людей в мире, кроме, пожалуй, Карфакса. Что с ним творится? Но он знает. Ему хочется стоять и смотреть на нее вечно. Он хочет быть только здесь и смотреть только на нее. Несмотря на ее невзрачность, несмотря на ее по-мужски тяжелую челюсть и прямые брови, несмотря на... Нет, не несмотря, а именно поэтому, потому что она — это она прекрасна, а он никогда раньше этого не замечал. Он ничего подобного не чувствовал с тех пор, как... Она моргает и внезапно замечает, что улыбается помимо своей воли. Торопливо поправляет прядь волос, выбившуюся из шапочки, а когда поднимает голову и снова смотрит на него, ее лицо бесстрастно. Но всего секунду назад она была так похожа на Карфакса, что Лео стало не по себе. Сейчас же она вновь стала собой, и дистанция между ними восстановилась. Но ее выдал тот миг, когда на ее лице отобразились неприкрытые радость и соучастие. Он нравится ей. Возможно, ей самой это не по нутру, но он ей нравится. Он чувствует это, как чувствует солнечный свет, отражаемый снегом. Этот свет затмевает все остальное. Он откидывает голову, по-прежнему улыбаясь, и вдыхает запах весны, проникающий во все щели в дверях и окнах. «Мистер Мартин», — произносит она и подходит ближе, — «что вы здесь делаете?» «Жду вас, магистр», — отвечает он. Глава 22. Четвертая неделя весеннего семестра. Давно не было времени писать. Мне же нужно сочинить целую игру за 9 недель. Но как мне это нравится. В те дни, когда все получается, я не сомневаюсь, что моя задумка гениальна. Я имею в виду отражение. Теперь я живу в состоянии нервозной эйфории. На уроках мне постоянно приходится заставлять себя слушать. Я начал везде таскать с собой тетрадь с черновиками на случай, если меня внезапно осенит и надо будет записать мысль. Я плохо сплю по ночам, все время обдумываю что-то. Идея возникает, и я пытаюсь удержать ее, хватаюсь за нее, вдруг ускользнет. Я постоянно начеку, но, кажется, мне это даже нравится. По крайней мере, мне не хочется заниматься чем-то другим и быть где-то еще. 5-я неделя. Что-то странное случилось сегодня вечером, когда мы сидели у Карфакса. Оба были порядком взбудоражены. Сегодня магистр Хольт раздал нам результаты аналитических работ. Карфакс получил 63 балла, а я всего 57. Это меня разозлило. Кроме того, мы оба устали, а когда мы устаем, то начинаем щетиниться и задираться друг к другу, точно пускаем электрические разряды. Вот и сегодня у нас случилась одна из тех стычек, когда, несмотря на все мои разумные доводы, Карфакс в конце концов на меня обиделся. Хотя теперь, по зрелому размышлению, мне кажется, что мои доводы были не такими уж разумными, но во время спора я ни капли в этом не сомневался. Я раскритиковал центральный мотив его бури, а он схватился руками за голову и проговорил сквозь стиснутые зубы: «Сначала ты сказал, что моя игра слишком буйная и неуправляемая, а теперь тебе не хватает буйства. Что же мне делать, Мартин?» «Не мне тебя учить. Я просто пытаюсь объяснить, что с ней не так», — ответил я. «Хорошо, хорошо». Он встал и подошел к окну, провел рукой по волосам. Теперь они торчали во все стороны. Вид у него был совершенно безумный. Я не сказал ему об этом. Видите, каким я стал тактичным. Но, кажется, улыбнулся на него, глядя, потому что он нахмурился в ответ. «Что такое? Можно подумать, твоя игра идеальна. Что смешного?» Он швырнул в меня книгой. «Эй! Лучше бы ты мне помог, а не сидел и насмехался!» Он стал кидаться в меня книгами. Я закрыл рукой голову и схватил ближайший томик. Меня разбирал смех. «Я взбешен!» — прорычал он. «Ты даже не принимаешь меня всерьез! Не делай этого!» Я бросил в него книгой, и он пригнулся. «Ты первый начал!» — ответил я и продолжил книжный бой. «Некоторые из этих книг бесценны и существуют в единственном экземпляре!» «Да иди ты!» — ответил я и кинул последний том прямо ему в голову. Карфакс увернулся, книга пролетела мимо, упала на угол и раскрылась. Из нее вылетел сложенный пополам листок, и я вскочил с кровати, чтобы поднять его. Это оказалось письмо. «Отдай!» — он попытался выхватить у меня листок. «Я бы отдал его и так», но в его тоне слышалась такая мольба, что я не удержался и вытянул подальше руку. «А что такого? Это любовное письмо? Неужели у тебя есть девушка, которая поджидает тебя в...» Он влепил мне пощечину. Щека вспыхнула, хотя, возможно, не столько от боли, сколько от шока. Из всех моих знакомых я меньше всего ожидал от Карфакса вспышек агрессии. Мне даже не пришло в голову дать ему сдачи. Я лишь протянул ему конверт, а он его взял. Я же встал с кровати и повернулся к выходу. «Прости», — я махнул рукой. «Бывал я в драках и похуже. В тот день на свалке, когда эти твари насмехались над отцом, я вернулся домой с 2 фингалами и разбитой губой. Пощечина — это не смертельно». Но он внезапно встал между мной и дверью. «Нет», — промолвил он, — «мне правда очень жаль». «Не надо было. Тебя разве не учили, что нельзя бить тех, кто выше тебя?» Я думал пошутить, но он поморщился. «Забудь, Карфакс. Письмо. Оно важное, личное. Вот почему я испугался. Не хотел. Я его не читал», — ответил я. Вдруг накатила страшная усталость. Я зашатался. «Не льсти себе. Ты не настолько интересен. Оно... от моей сестры. После секундного колебания проговорил он. «Ей не здоровится. Дай пройти, а? Если кто-то увидит ее письма, думаю, тогда, даже если я их увижу, даже если ты. Я не могу, не хочу». Он умоляюще смотрел на меня, все еще сжимая в руках письмо, и вдруг протянул его мне. «Хорошо. Прочти. Почему бы и нет? Какая разница? Читай». Его рука дрожала, он весь побелел. Кажется, случившееся потрясло его не меньше моего. Секунду мы молчали. «Нет», — наконец сказал я, — «не хочу я читать твое письмо, спасибо». Его лицо словно пронзило судорога. Он отвернулся и подошел к окну, открыл его, порвал письмо на мелкие кусочки и выбросил в темноту, затем сел на кровать. «А у тебя есть сестры, Мартин?» «Нет, я единственный ребенок». «Я сейчас должен быть дома, а не здесь. Она нуждается во мне. Пишет письма и жалуется, как она несчастна. Порой ее письма похожи на бессвязный набор слов. Она там одна медленно сходит с ума, а я...» Он судорожно вздохнул. «Я устал лгать, Мартин». «Лгать ей? Сестре? О чем?» Он склонил голову и не ответил. Я представил обрывки письма, что сейчас кружились за окном и падали в тающий снег или застревали в ветвях деревьев. Представил, как расплываются намокшие чернила. Робко протянул руку и коснулся его плеча. Наверняка я и раньше дотрагивался до него, но это было как впервые. Он замер от моего прикосновения. Я ясно ощутил это, словно был царем Мидасом, и любая плоть, которой я касался, превращалась в металл. Я наклонил голову и хотел заглянуть ему в глаза, но он боялся смотреть на меня. Мир застыл, как во время паузы в большой игре между эхом предыдущей ноты и началом следующей. Когда играет Карфакс, он нарочно выдерживает эти паузы слишком долго, удлиняет молчание, пока оно не становится невыносимым. Я замер в ожидании следующего хода, не в силах ни вздохнуть, ни шевельнуться. От него всего лишь требовалось взглянуть на меня, но он стоял абсолютно неподвижно. Не знаю, чего он хотел и чего боялся. Мы оба стояли молча. Я выжидал, думал, что он отстранится или, наоборот, повернется ко мне, сделает хоть что-нибудь, чтобы нарушить молчание. Я не сомневался, что он предпримет что-то, как-то донесет до меня, что у него на уме. Но он стоял, как статуя, пока у меня не заболела рука. Я уже решил, что мне почудилось, что между нами есть какое-то особое напряжение, а потом стало слишком поздно, я отпустил руку и ушел. Позднее. Он сказал, что устал лгать, но что он скрывает? Пятая неделя весеннего семестра. Среда. Карфакс снова извинился, а я не знал, что ответить. Притворился, что не слышал. Я сидел за столом в своей комнате и просматривал отрывок его игры, который он никак не мог дописать. Забавно, обычно структура его игр безупречна, но у Бури в середине большая нестыковка. Полагаю, именно поэтому он недоволен. Даже если все элементы блестяще продуманы, чего-то в игре не хватает, или наоборот, в ней есть что-то лишнее, или... Сам не понимаю. Карфакс ходил взад-вперед за моей спиной, и я не мог сосредоточиться. Потом он вдруг выпалил: «Прости, что ударил тебя». Некоторое время мы молчали. Я по-прежнему притворялся, что читаю его записи, чертову кашу из классического и артимонийского диалектов. Поверить не могу, что я к ней привык. «А ты не пробовал английский контрревюр?» «Что?» «Для этого отрывка. Попробуй использовать в нем английский контрревюр. Если не знаешь, что это, посмотри в энциклопедии». Он заворчал и пролистал книгу. «У Снери ничего такого нет. Попробуй алфавитный указатель в учебнике по теории. Где-то я точно его недавно видел». Он пролистал учебник и присвистнул. «Английский контрревюр, значит? Любопытно. Неплохая идея, Мартин». «Ни к чему изображать удивление. Наконец-то я нашел фигуру, о которой он слыхом не слыхивал. Наконец! Мы снова замолчали. Затем я оглянулся, он стоял за моей спиной, ладонь зависла в дюйме от моего плеча. Увидев, что я смотрю на него, он сжал пальцы в кулак и опустил руку. «Звонок», — проговорил он. «Дай мне секунду, я все запишу. Встретимся внизу». Вот, собственно, и все извинения. Воскресенье. Утром, к счастью, не слишком рано, Феликс с Джейкобом затащили меня с ними фехтовать. Феликс встал у меня на пороге и отказался уходить, пока я не спущусь с ним в малый зал. Мне, между прочим, в конце концов понравилось. Я даже выиграл поединок, хотя совершенно потерял навык. После мы сидели на ступеньках малого корпуса и любовались долиной. День стоял прекрасный, один из тех ранних весенних дней, когда тает снег и дует теплый ветер. Изредка с водосточного желоба на нас летел поток ледяных брызг. Мы сидели впятером: я, Феликс, Джейкоб, Поль и Эмиль. Как всегда, болтали о том о сём, потрунивали над магистрами и друг другом, хвалились своими успехами в большой игре и сексе. Когда они пытались раззадорить меня, Феликс смеялся громче всех, но в обед, после того, как мы встали из-за стола, он подошел ко мне и спросил, не соглашусь ли я просмотреть его игру. «У меня не минуты свободные», — ответил я. «А Поль? Что он говорит?» «Я его не спрашивал. Я прошу тебя. Послушай, Мартин, если я провалю этот семестр, никто не проваливает игру, Феликс. Даже если ты окажешься в конце третьей десятки, это не конец света. Прошу», — взмолился он, — «смилуйся надо мной». «Посмотрим. Просунь черновик мне под дверь». Он улыбнулся, а я добавил: «Но я ничего не обещаю. Я сам тружусь, как пчела, некогда мне другим помогать». Не знаю, слышал ли он меня. Он лишь хлопнул меня по плечу и был таков. Я хотел было пойти за ним, но Эмиль схватил меня за локоть. «Лжец», — произнес он. «Что? Ты помогаешь Карфаксу, верно? Похоже, вы вместе каждую свободную минуту». Я попытался сбросить его руку. «Ты что, ревнуешь?» Он рассмеялся. «Размечтался. Я лишь хотел заметить, что ты говоришь неправду». «И что с того? Помогать Феликсу бесполезно, сам знаешь». «Да», — ответил он, — «в этом ты прав». Последовала пауза. Я хотел было уйти, но он по-прежнему держал меня за рукав. «Я вот еще что хотел сказать», — наконец промолвил он, склонив голову и взглянув на меня так, будто я сморозил какую-то глупость на уроке. «Не забывай тот день, когда он высмеял тебя перед всеми в классе. Ты же понимаешь, что Карфакс — безжалостный ублюдок? Ты не задумывался, с какой стати он вдруг с тобой задружился? Мало того, что ты второй по успеваемости в классе, ты, очевидно, готов помогать ему с игрой с утра до ночи и готов поспорить, твое обаяние тут ни при чем. Оставь меня в покое, Эмиль». «Лео, он тебя использует. Взгляни на себя. Нельзя же быть таким наивным». Он отпустил меня, сделал шаг назад и всплеснул руками. «Я просто не хочу, чтобы ты попался на его удочку». Эмиль не прав. Не только я помогаю Карфаксу, но и он мне. Ведь правда? Опять воскресенье, шестая неделя. Раннее утро. Не могу спать. Я уже много дней ничего не писал, потому что не могу думать. Не хочу признавать очевидное и писать об этом в дневнике. Но Эмиль не ошибался, верно? Я попался на его удочку. Я влюбился в него. Я даже не заметил, как это произошло. Точнее, не хотел замечать. Но когда Эмиль взглянул на меня знающим и скользким взглядом, словно видел, что происходит в моих мыслях, я все уговаривал себя, что Эмиль слишком испорченный и не может представить, как можно быть просто друзьями. А мы с Карфаксом были просто друзьями, верно? Но теперь я понимаю, что обманывал себя. И ладно бы кто, но Карфакс... Я влюбился в Карфакса, как жалкий мальчишка. Что со мной не так? Мне просто хочется бросить себе вызов, как в те разы на свалке, сказать «почему бы и нет?». Но сейчас Речь не просто о том, чтобы покувыркаться по-быстрому за грудой строительного мусора, пока остальные рабочие ушли покурить или выпить по кружечке. Я хочу его. Из-за него меня могут даже исключить из школы, но я готов рискнуть. Неужели правда готов? Кажется, да. Если бы он обернулся тогда, когда я прикоснулся к его плечу и... Заткнись! Но все эти вечера, что мы играли в большую игру, все наши шутки, идеи, вдохновение, счастье, которого я никогда не испытывал прежде и едва ли испытаю еще раз, все это свидетельствует об одном. Части головоломки сложились воедино. Я участвую в этом весь, сердцем и головой, плотью моей и чреслами, ведь мы играем в большую игру не только умом, но и телом. Вопрос для сочинения. Как нет места в большой игре непристойностям, мерзостям и тривиальности, так нет в ней места и эротике, относящейся к самым примитивным человеческим импульсам, в то время как в большой игре прославляются лишь высочайшие человеческие устремления. Обсудите. Я хотел бы обсудить это с Карфаксом. Не попадись на его удочку. Слишком поздно, черт возьми. Но Эмиль прав. Мы с Карфаксом всегда будем соперниками. Его цель — переиграть меня, а самый эффективный способ этого добиться — привлечь меня на свою сторону. Инсценировать союз двух истинных интеллектуалов, когда на самом деле он хочет лишь получить высший балл. Этим и объясняется его странное поведение. Ему просто надоело притворяться. Меня тошнит от мысли, что он все это подстроил. Ведь именно об этом говорил Эмиль, верно? Если это правда, неужели можно быть настолько циничным? Поверить не могу, что Карфакс может оказаться таким дерьмом, но я больше не могу ему доверять. Нельзя позволять себе расслабляться в его присутствии. Я должен быть настороже, держать дистанцию, а еще лучше — держаться от него подальше или, наоборот, поближе. Притвориться и обставить его в его собственной игре. Позже. Почти весь день работал один в библиотеке. К концу дня голова гудела от мыслей, и я чувствовал себя несчастным. А вечер выдался такой чудесный, и я ненадолго вышел на улицу и стал смотреть, как солнце опускается за горы. Потом я слишком замерз, и мне пришлось вернуться в школу. Я шел по коридору в музыкальном крыле, иногда переходя на бег, чтобы согреться. В одном из классов играли на виолончели. Кажется, Баха, одну из его безжалостно-монотонных математических прелюдий, которые музыкой-то можно назвать с натяжкой. В них чувствуется бесспорная красота и энергия, но они постоянно сдерживаются рамками структуры произведения, словно железная рука ни на миг не дает мелодии полную свободу, но вместе с тем не может помешать красоте ослепительно сиять, хоть и проблесками. Услышав эти звуки, я замер. Предсумеречное небо над двором лучилось идеально синевой, глубоким сине-синим, самым чистым, который только можно вообразить. Взошел месяц, а с ним и вечерняя звезда, ослепительно яркие. Виолончелист запнулся и начал снова. Я стоял там не меньше 10 минут, слушая повторяющуюся раз за разом мелодию. Был в ней один отрывок, примерно в середине. Там, где тональность переходит в ми-бемоль-мажор, где музыка резко меняется, будто бы раскрывается и перерастает во что-то большее, более глубокое. И возникает ощущение, будто именно этого ты все время ждал, сам о том не подозревая. Каждый раз в этот момент у меня по спине ползли мурашки. Каждый раз. Я готов был стоять там и слушать эту музыку до скончания дней. Но, разумеется, вскоре виолончелист доиграл. Кем бы он ни был, исполнение, наконец, удовлетворило его, и он перешел к алеманде. Я хотел было пройти мимо, но музыка вдруг оборвалась, и я услышал ругательство. Я толкнул дверь и увидел Карфакса. Тот сидел в обнимку с виолончелью. Значит, мне не почудилось, что я узнал его голос. Он оглянулся. Выражение его лица заставило меня замереть на пороге. Он словно хотел, чтобы я зашел, но не желал в этом признаваться. «Это ты?» — выдохнул я. «Насколько мне известно», — ответил он. Я закрыл за собой дверь. Он долго смотрел на меня, а потом заиграл снова. Играл он очень хорошо, гораздо лучше, чем я на фортепиано. Но в моем присутствии он начал ошибаться, и чем дальше, тем чаще. В конце концов, он опустил смычок и спросил, «Что тебе нужно?» «Ничего», — ответил я. Не знаю, зачем я вошел. Наверное, потому что знал, что не смогу избегать его вечно. «Я занимаюсь». «Ничего, я подожду». Он поднял смычок, вздохнул и снова опустил. «Будь добр, уходи, ты мне мешаешь». Я стоял в коридоре и слушал, как ты играешь. «Неплохо». Он нахмурился, но продолжил играть. Закончив сюиту, откинулся на спинку стула и принялся разминать шею, поворачивая голову влево и вправо. «Некоторые готовы платить, чтобы послушать мое исполнение. Твой инструмент звучит прекрасно». «Еще бы! Это Страдивари!» — он рассмеялся. «Надо мной, наверное?» И повернулся так, чтобы свет падал на виолончель. Теплое дерево цвета кленовых листьев словно светилось изнутри. «Каштановая любовница», — проговорил он. «Эта виолончель знаменита. Видишь красный отлив?» «Верничи Росса, красная краска. Уникальный лак для дерева. Никто точно не знает, из чего он сделан». «Ну, разумеется», — фыркнул я. «Все самое лучшее для де Курси. У нас не так много наследных ценностей, и многие из них за последние пару веков разбили об стену или об пол, а кое-что сгорело», — с тенью улыбки добавил он. «Позволь я себе шутить такие шуточки, ты бы мне врезал». Он коротко взглянул на меня и нежно провел костяшками по резьбе на корпусе виолончели. «Красивая, правда?» «Да». «А почему любовница?» «Не знаю. Может, потому что мужчины любят любовниц больше, чем жен?» «Будь у меня такой инструмент, я бы на нем женился». Я наклонился и коснулся лакированного дерева, гладкого, как масляная пленка. «А ты? Разве не хочешь узаконить ваши отношения?» Он рассмеялся и ласково дернул струну, поднял голову, взглянул на меня, и его улыбка померкла. Точнее, отступила в тень. Теплота по-прежнему осталась, но появилось что-то еще, а потом он зарделся. Это было необыкновенно, словно красная лампа осветила его лицо. Я неотрывно смотрел на него, и сначала он удерживал мой взгляд, но потом, наверное, почувствовал, как сильно покраснел, встал и принялся убирать виолончель в футляр. Это заняло очень много времени, или мне так показалось. Он бросил взгляд через плечо, словно почувствовал, что я за ним наблюдаю, но в глаза мне не посмотрел. А я так и стоял напротив, сунув руки в карманы. Моя шутка не была даже неприличной, и он рассмеялся. «Разве нет?» Но теперь даже его уши покраснели. Я испугался, что ненароком выдал себя. «В чем дело, Карфакс?» — спросил я. «Ни в чем». Я открыл было рот, хотел подразнить его, но что-то меня остановило. Наконец он убрал виолончель-футляр и прислонил к стене. «Еще увидимся», — промолвил он. «Постучись ко мне после ужина». Я стоял перед дверью. Он ждал, пока я сделаю шаг. Я отступил назад, но совсем чуть-чуть, и когда он подошел ближе, ему не хватило места, чтобы пройти. Мы застряли в дверях на секунду, и наши лица оказались совсем близко. Мы топтались там, словно танцевали какой-то глупый танец, а потом его глаза вспыхнули. Он посмотрел на меня, его взгляд скользнул по моим губам и вернулся к глазам. На какую-то долю секунды наши взгляды встретились, а потом он неуклюже протолкнулся мимо, задев меня плечом. Но мне хватило этой доли секунды, чтобы понять. Было в его лице что-то еще. Определенно было, не сомневаюсь. Когда он ушел, меня пробрал смех. Я не знал, что со мной творится. Мне пришлось согнуться пополам и упереться ладонями в колени, отдышаться, но, наконец, я взял себя в руки. Что, если я все выдумал? Что, если этот взгляд ничего не значил, просто у него манера такая? Может, он означал надменность или обыкновенную досаду, потому что я преградил ему дорогу? Я совсем недавно понял, какие чувства к нему испытываю. Что, если я вижу то, что мне хочется видеть? Чем больше я об этом думаю, тем меньше уверен, что его взгляд что-то означал. Но когда он стоял напротив, я в этом не сомневался. Когда он смотрел на меня, я знал. Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить. Нет, я не ошибся. Этот румянец, долгий взгляд, внезапная неуклюжесть, с которой он убирал виолончель, и его реакция, когда я к нему прикасаюсь. Возможно, он не понимает, я тоже не понимал, пока Эмиль не открыл мне глаза, но он тоже что-то чувствует. Иначе и быть не может. А это значит... Нет, нельзя. Слишком опасно. Даже если мы будем осторожны... Не могу уснуть. Живот крутит. Что же мне делать? И еще я все время думаю, если это правда, если я прав, значит, я все-таки выиграл. Победа за мной? Глава 23. Лео. У него расстройство желудка. Повезло, что ближайшая уборная предназначена для магистров, но он все равно чертыхается, ковыляя между ней и кроватью и обливаясь потом. Часы, он их уже почти не замечает, бьют сквозь его сны, и у него кружится голова. Служанка, что следит за огнем в его камине, приносит воду и спрашивает, хочет ли он поесть. Но даже мысль о еде заставляет свернуться калачиком, прижав к груди колени и пытаясь унять мучительные спазмы. Позднее он проваливается в тревожный сон. Ему снится служанка, только во сне ее лицо сливается с лицом прачки, погибшей в Манвере много лет назад. Она прыгнула с квадратной башни, когда он учился на втором курсе. Карфакс тоже в этом сне. И магистр Драйден, и отец, и Эмиль, и мама, и Хрисея, и Пирен, и один старый приятель, с которым он познакомился в первый год в партии, а потом тот оказался леваком, и его убили в уличной драке. Все они, все, кого он когда-либо знал, толпятся у его кровати и смотрят на него кто с лукавством, кто с укоризной. Это невыносимо. Он зажигает лампу, чтобы разогнать тьму. Четыре спички гаснут, прежде чем разгорается хотя бы одна. Пляшущие тени высвечивают беспорядок в комнате. Книги, грязная одежда на полу, посылки с высыпающимся из них содержимым. Плитки шоколада, пачки чая и сигарет, мыло для бритья, новые лезвия, стопка дешевых романов в голубых обложках, ни одного переводного, ни один не достоин внимания. Это подарок Эмиля. Тот держит его в курсе новых культурных веяний, а в язвительном письме замечает, что новому партийному издательству не помешает главный редактор получше нынешнего. Комната похожа на штаб мародера. Иногда он боится утонуть в этом хламе, как герой волшебной сказки о вреде жадности, погребенный под грудой сокровищ. Стены начинают сдвигаться, а гора предметов поднимается, как уровень воды в прилив. Но нет, ему кажется, это из-за жара. Его шатает, он устал, внутри пустота. Свет в окне то разгорается, то меркнет. Солнце скачет по полу, как блоха, заползает под кровать и погибает. Когда его ум вновь проясняется, он видит, что лампа почти догорела, а небо за окном густо усыпано звездами. Он потерял счет времени. Сколько дней он болеет? Один? Два? По крайней мере, он еще не забыл, кто он и где находится. Помнит он и о том, что совсем один. Он один и сильно проголодался. Осторожно встает с постели, морщится, учуяв резкий горячечный запах собственного пота. Берет часы, но, разумеется, он забыл их завести. Сейчас вечер или ночь? Если повезет, успеет к ужину. Суп и бокал вина, хлеб и масло. Рот наполняется слюной. Натягивает брюки, рубашку и свитер. Ноги как ватные, но спазмы в животе прекратились, голова больше не кружится. Добирается до двери и выходит в коридор на твердых ногах. Ему больше не нужно даже опираться о стену. Но ужин закончился. Лео не знает, куда идти. Обратиться к магистру дома? Или, учитывая, как тому нравится отказывать в просьбах, имеет смысл сразу пойти на кухню и попытаться добыть еду самостоятельно? Он шагает за порог и поворачивает лицо к звездам. Млечный путь растекся по небу, как растопленное масло. Стоит, вдыхает ночной воздух и старается не думать. Бьют часы. Он не считает удары, но их больше, чем он думал. Должно быть полночь. Дверь в библиотеку отворяется, и на пороге появляются две фигуры. Библиотекарь в серой мантии пропускает вперед тонкую фигурку в белом. Магистр Драйден. «Прошу прощения, магистр», — произносит библиотекарь, «но правила строги на этот счет, и я...» «В следующий раз предупредите меня, пожалуйста, заранее». «Не извиняйтесь», — говорит она, ее голос звенит в ночной тиши. «В помещении библиотеки всегда должны находиться двое. На случай, если кому-то придет в голову спалить ее, я знаю». «Не в этом дело. Не волнуйтесь, все в порядке. Благодарю». Она отворачивается, взмахнув полами белой шерстяной мантии, и замечает Лео. «Мистер Мартин», — говорит она, — «у вас что-то случилось?» «Нет», — отвечает он и моргает, пытаясь отделаться от навязчивого ощущения, что перед ним Карфакс. «А почему вы спрашиваете? Люди обычно не выходят на снег босиком». Он смотрит на свои ноги. «Хм, а я-то думал, отчего ногам больно». Она склоняет голову на бок. «Мартин, вы пьяны?» «Нет, просто немного плохо соображаю. Я только что очнулся после болезни». Ее присутствие, ее внимание теплом разливается по телу. Он кладет руки в карманы и пытается сделать вид, что ничего особенного не происходит. «А как вы поживаете, магистр? Заработались допоздна?» Гримаса недовольства мелькает на ее лице. Он помнит это чувство. Сколько он бился, прежде чем у него возникла идея отражений. Ему хочется обнять ее и успокоить. Сказать, что вдохновение непременно придет. Она же творец, и поначалу всегда кажется, что ничего не выйдет. Но, разумеется, он не станет этого делать. Он же не глуп. «Если вы хотите вернуться в библиотеку и поработать, я могу вас сопроводить», — говорит он. Он не знает, разрешено ли это правилами, но мысль о том, чтобы остаться с ней наедине в библиотеке ночью, странно будоражит. «Нет, благодарю», — отвечает она. «На самом деле сейчас мне нужно выпить. У меня есть бренди». Она спотыкается на этом слове, и он вспоминает, как стоял перед ней с бутылкой в руке и чувствует укол обиды. Значит, она не захотела принять подарок, потому что он был от него. Она смотрит на него так, будто прочла его мысли. «Мои кузины из Англии прислали мне его в подарок. Я даже не открывала бутылку, потому что...» Она не договаривает. Видимо, замечает, что почти оправдывается перед ним, и отводит взгляд. «Не хотите присоединиться? Выпить с вами?» «Нет, вы правы, конечно же, после болезни не стоит, а у меня завтра первый урок». «Да нет же, я с удовольствием выпью с вами. Я... мне сейчас необходимо выпить, да, буду рад». Ее предложение еще в силе? Он сутуливает плечи, мальчишеский жест, который, по его расчетам, должен очаровать ее. «Это было бы очень кстати, благодарю. Кстати, вы видели новый гамбит?» «Статья Мелисенты Керн напомнила мне о вас». «Потому что она тоже женщина?» «Нет, потому что она пишет о том, что отсутствие формального образования подарило ей большую свободу в игре. Я решил, что как может отсутствие образования давать свободу?» Но ему уже все равно, что она говорит. Он отвлек ее, и вместе они дошли почти до входа в магистерский корпус. Очевидно, она ждет, что он и дальше будет ее сопровождать. «По-вашему, все женщины-игроки одинаковые, верно, Мартин? Зато вы, мужчины, каждый по-своему уникален, потому что вам не надо постоянно думать о том, что вы женщина. Я права?» «Не знаю», — отвечает он. «Боже, как мне все это надоело! Дом, муж и семейное счастье! Ведь этого хочет для нас ваша партия! Только недавно мы добились хоть каких-то послаблений, и вот! Вы хоть понимаете, что 30 лет назад замужняя женщина не могла даже записаться в библиотеку без разрешения супруга? Но вы же получили право голоса». Она, прищурившись, смотрит на него. «Да, наше положение улучшилось, но потом началась экономическая депрессия, и ваша братья пришла к власти». Она делает глубокий вдох. «Впрочем, неважно, вы хотите бренди или нет?» Она открывает массивную дубовую дверь, и они идут по коридору по направлению к ее покоям. В коридоре тихо и холодно. Звездный свет полосами ложится на пол. Он замирает на пороге ее комнаты, а она зажигает лампу и приглашает его войти. «О, подождите!» Она собирает бумаги со стола и запирает их в ящик. «Я не собираюсь красть ваши работы», — обиженно произносит он. «Что вы, я вовсе не думала...» «Разумеется, нет», — отвечает она, но убирает со стола все до последней тетради, будто говорит одно, а думает другое. Затем садится на корточки и достает бутылку бренди из нижнего шкафа. «Подождите, я схожу наверх и принесу стакан». Она исчезает на лестнице. Ему же, с одной стороны, хочется броситься к ее столу, порыться в ящике и найти то, что она прячет, но, разумеется, он этого не делает. Он медленно поворачивается, оглядывая комнату, строгие очертания стола, стула, окна. Как ей живется здесь? Что она чувствует, зная, что она здесь навсегда, пожизненное заключение? Возможно ли, чтобы она была счастлива? «Вот», — она спускается по лестнице, — «мне придется пить из бутылки». Она протягивает ему стакан для зубных щеток и наливает в него бренди. Лео салютует ей бокалом и пьет. Бренди хороший, крепкий, с пыльно-бумажным привкусом, навевающим странную ассоциацию со старыми книгами. Напиток обжигает язык и притупляет голод. Он делает еще один глоток и еще. Она смотрит на него и улыбается. Наклоняет голову и снимает шапочку, бросает ее на стол, как сдутый шарик. Волосы выбились из-под шиньона, и в этом свете и под влиянием алкоголя, слегка притупившего его чувства, ее не отличить от Карфакса в конце семестра, когда тот не стригся 12 недель. Они все выглядели как пугало. В больничном крыле была служанка, которая соглашалась стричь их по воскресеньям, но среди студентов считалось дурным тоном позволять слугам к себе прикасаться, хотя у многих, у того же Эмиля, дома был личный камердинер. Когда Лео возвращался домой, отец встречал его словами: «Будь я проклят, решил, что ты превратился в девчонку». Сейчас же, когда магистр салютует ему бутылкой и пьет, все наоборот. Она словно превратилась в юношу, особенно когда бренди чуть проливается, и она вытирает рот тыльной стороной ладони. Он неотрывно смотрит на нее. «Прошу прощения», — говорит она. «Что вы, не извиняетесь? У меня выдался сложный день, я так устала. Не спала уже много дней, все думала об этой проклятой игре. Да, я имею в виду игру в честь дня летнего солнцестояния», — добавляет она, когда Лео поднимает брови. Тянется через стол и подталкивает к нему стул. «Сядьте, пожалуйста». «Спасибо», — отвечает он. Она делает глубокий вдох и постукивает ногтями по горлышку бутылки, а потом вдруг произносит: «У меня ничего нет. Ничего, понимаете? День летнего солнцестояния уже через 2 месяца, а у меня ноль. Ни одной наработки, ни идей, ни названия. Чистый лист. Я в ужасе». Они молчат. Лео склоняет голову, вращает в руках стакан, смотрит, как переливается на свету его содержимое. «Ясно», — почти неслышно отвечает он. «Я должна написать игру, но... То есть, если у меня не выйдет...» Ее голос срывается. Он смотрит на нее и ничего не понимает. Она же сидит, глядя на свое отражение в окне с выражением, что именно выражает ее лицо. Вроде бы тоску, но он по-прежнему ничего не понимает. «Вы когда-нибудь писали парную игру?» — спрашивает он. Ему почему-то кажется, что парная игра дастся ей нелегко. Она слишком строга, резка и горяча. С ней будет еще хуже, чем с Карфаксом. Он делает глоток, но слишком большой. Ему приходится сосредоточиться, чтобы проглотить жгучую жидкость. О Карфаксе вспоминать совсем не хочется. Уж точно не сейчас, когда он здесь, с ней, с магистром Драйден. Ха, какой абсурд! Даже про себя он называет ее так. Не пора ли уже звать ее по имени? Клэр. Она подносит бутылку к губам, но не наклоняет ее. Выдыхает в горлышко, и стекло глухо гудит. «Нет», — отвечает она, — «ни разу». «У вас все получится», — говорит он. «Я могу помочь, если хотите». «Вы?» Резкость в ее голосе задевает его за живое. Не слишком ли он тщеславен, воображая, что ему есть что предложить ей? Но она могла хотя бы притвориться благодарной. «Это по-прежнему будет ваша игра», — говорит он. «Я это знаю». «Как благородно с вашей стороны», — она бросает на него короткий взгляд. «Вам будет приятно знать, что вы приложили руку к написанию игры в честь Дня летнего солнцестояния?» Он хочет возразить, что ничего из ряда вон выходящего не предлагает, и тут до него вдруг доходит смысл ее слов. «Игра в честь Дня летнего солнцестояния, к которой он приложил руку. Да, он не выступит сам, пост магистра игры занимает другой человек, но это будет почти то же самое. Он представляет, как сидит среди зрителей, и стук сердца отдается в кончиках пальцев и небе. Он счастлив, глядя, как его идеи оживают. Публика замерла в тишине и сосредоточении, целые трибуны величайших умов большой игры, и эта тишина тоже участвует в построении игры, является материалом для рук магистра, как глина для скульптора. Коллективное богослужение, а в основе — творение его рук, и в центре всего этого — Клэр. Он выдыхает. Притворяться нет смысла. «Да», — отвечает он, — «безусловно, да». Она улыбается, он улыбается в ответ, как будто его честный ответ — шутка, и ее правота тоже. Ему хочется смеяться. Он смеется, и она вторит ему. Он пытался забыть волну желания, заставшую его врасплох несколько недель тому назад. Уверял себя, что это было временное помутнение, но сейчас желание вернулось с новой силой. Разумеется, он никогда не станет предпринимать никаких действий, но желание переполняет его, жгучее, пьянящее, как бренди. Именно так он чувствовал себя рядом с Карфаксом в хорошие дни, будто бы они изобрели собственный язык, и все слова в мире вдруг обрели новый смысл. Его не должно удивлять это чувство, но он удивляется, удивляется по-прежнему. «Позвольте вам помочь», — говорит он, — «прошу». Он и не подозревал, как давно ему хотелось предложить ей помощь. И лишь сейчас, когда слова вылетели, понимает, что они вызревали неделями. Примерно месяц назад она достала из отделения в архиве старинную папку, разложила на столе тончайшую бумагу с партитурой XVIII века, и они вместе склонились над ней. Их лица находились совсем близко друг от друга, в дюйме. Он вспоминает, как ее мантия коснулась его рукава, вспоминает мягкий пушок волос на виске и крошечный шрам под ухом. Она стояла так близко, что он не мог сосредоточиться на ее объяснениях. Лишь когда она выпрямилась и размяла шею, он заметил, какой усталый у нее вид, и услышал маленькие паузы, свидетельствовавшие о том, что ей трудно подбирать слова. В тот момент ему захотелось разгладить морщинку меж ее бровей кончиком большого пальца и подарить ей игру в день летнего солнцестояния, написанную его аккуратным почерком, разве что без надстрочных знаков. духи духами, а ему хотелось подарить ей чудо, которое когда-то подарили ему. «Я магистр игры. Я должна написать игру сама. Я знаю и не предлагаю. Я лишь хочу помочь». Он допивает бренди и протягивает ей стакан. Наполняя его, она улыбается, но ее глаза по-прежнему серьезны и неотрывно смотрят на него. «Доверьтесь мне», — говорит он, — «обещаю, я вас не подведу. Мне не нужен рыцарь в сияющих доспехах». «Разумеется, не нужен». Он протягивает руку и берет ее за запястье. Она замирает. Они оба смотрят на его пальцы, коснувшиеся ее кожи. «Ваш брат», — произносит он, вдруг чувствуя, что ему не хватает дыхания, — «он велел бы вам согласиться. Будь он на вашем месте, позволил бы мне помочь». Она дважды моргает. «Неужели?» — отвечает она без вопросительной интонации. «Хотела бы я быть настолько уверена». Она выглядит спокойной, но он чувствует ее пульс, отбивающий бешеную барабанную дробь. Он не может вспомнить, когда в последний раз так отчетливо осознавал, что сделан из плоти и крови и представляет собой совокупность химических веществ, нервных окончаний и электрических импульсов. Он целует ее и словно делится надвое. Одна его половина удивлена, другая посоветовала бы вести себя осмотрительно, если бы не было слишком поздно. Она знает, что то, что он делает, бессмысленно, опасно и не доведет до добра. Одна половина уже несколько недель осознает, что он ее хочет, но игнорировала желание. Все спутанные ночные мысли, все фантазии запирала в далекий чулан ума, душила все жаркие порывы. Наклоняясь, он замечает сложный агатово-карий цвет ее глаз и короткие ресницы, и мелкие веснушки на коже между щекой и носом. Его горло судорожно сжимается от того, что она так похожа на Карфакса, и воспоминания о нем захлестывают его волной. Но другая его половина живет слишком быстро и не обращает на это внимания. Перескакивает с одного сердцебиения на другое, как заезженная пластинка. Вот он держит ее за запястье, смотрит на нее, а уже через миг их губы соприкасаются, и он чувствует алкогольную сладость их дыханий. А еще через миг он отстраняется, пятится назад, его лицо пылает. Он ослеплен и оглушен собственным унижением. Не слышит, что она говорит, и не понимает, что выражает ее лицо. Он лишь знает, что она его оттолкнула. О чем он думал? Она же даже не женщина, не настоящая, и он на самом деле не хотел. Впрочем, кого он обманывает? Конечно, хотел. Он хотел этого уже давно. Слишком поздно лгать себе. «Простите», — говорит он, — «не знаю, что на меня... Прошу, уходите. Бренди, да, вы пьяны. И думаете, вас это оправдывает?» Она запускает руку в волосы, и те совсем выбиваются из шиньона. «По-вашему, если я женщина, то должна хотеть вас? Или должна быть благодарна за предложение помочь мне? Вы этого хотите? Секса в благодарность?» «Я никогда...» «Убирайтесь!» Краска схлынула с ее лица. Пляшет свет лампы, у него двоится в глазах, и его начинает мутить. Он закрывает глаза. Он коснулся ее губ едва-едва, неуклюже, будто бы случайно. Она ведет себя так, будто он разделся и показал ей свой член. «Простите», — повторяет он, — «я неверно истолковал». «Истолковали что? Меня? Бога ради, да вы никогда не обращали внимания ни на кого, кроме себя, ни разу за всю свою жизнь. Вы не то, что неверно меня истолковали. Вы даже не смотрели в мою сторону, не пытались увидеть меня, ни разу. Если бы вы попытались...» Она замолкает и хрипло дышит, будто он все еще целует ее и одновременно сжимает ее горло руками. «Убирайтесь!» Он кивает, выходит в коридор. Щиплет глаза. Должно быть, лампа начала кадить. Он по-прежнему сжимает в руке ее стакан, ставит его на ближайший подоконник, а через несколько шагов думает, что мог бы и швырнуть его о стену. Выходит во двор, дует влажный ветерок, на горизонте сгущаются облака и расползаются по небу, как плесень, заслоняя звезды. Он ищет в кармане сигареты, но находит лишь одну спичку, гремящую в смятом коробке. Чиркает о коробок, и ветер тут же задувает пламя. На его сетчатке остается фиолетовая царапина. Он выбрасывает спичку. Какой же он дурак! Слепой, безрассудный, глупый. Он должен был понять, что этого делать не стоит, и понимал, знал, что она ему не позволит, но на какой-то миг ему показалось, возможно, он все придумал. Может, дело в Бренди или в ее потрясенной реакции, но в какой-то момент, на долю секунды, прежде чем она оттолкнула его, ему почудилось, что ее губы потянулись к его губам. Может быть, в нем говорит тщеславие, или... Он закрывает глаза и пытается вспомнить, и что-то разбухает в его груди, безумный импульс радости, а потом она отталкивает его. Это чувство ему знакомо. Он словно переносится на 10 лет назад и возвращается в школьный коридор. Моргает, даже жмурится, будто бы воспоминание, попавшее в глаз пылинка. Но темнота за веками почти неотличима от теней, заволакивающих двор. Закрыты ли его глаза или открыты, он видит этот коридор как на фотографии, хотя нет, пожалуй, даже четче, чем на фотографии, в полном цвете. Тусклый свет, далекие голоса и смех во дворе. В окнах бледнеет голубое небо, и летнее солнце карабкается по дальнему склону горы. Он видит себя самого, шатающегося от усталости и страха. Он бредет по коридору и ищет Карфакса. Спешит, будто знает, что уже опоздал. Проходит мимо своей комнаты и замечает, что дверь открыта. Пол залит черным. К двери ведут черные следы и потеки. Он перешагивает через лужу, ум не поспевает за взглядом. Чернила. Пролитые чернила. На полу разбитая чернильница, на стене у кровати полумесяц черных брызг. Чернильницу смахнули со стола, на столешнице мокрый черный след со смазанным краем, краска уже впиталась в дерево. Ни бумаг, ни черновиков с кляксами. Разве он не оставлял на столе дневник? Он поднимает голову и недоумевает, почему не увидел надпись сразу, как только вошел. «Ублюдок». Она начинается над уровнем его взгляда и опускается до уровня стола. Рисовали 4 пальцами, окунув их в чернила. Буквы темные, там, где рука впервые коснулась стены, и выцвели до серого на концах линий. Черные струйки стекают с нижней части «У», вертикальные перекладины «Б» и колечко «О». Буквы слишком крупные. Понять, чей это почерк, невозможно. Давно эта надпись здесь? Он касается стены, и на пальцах остаются черные следы, чернила еще не высохли. Карфакса он больше не видел. На следующий день, а может через день после этого, магистр наук встал перед школой и объявил: «Джентльмены, боюсь, я принес вам плохую весть». С тех пор прошло 10 лет. Но сейчас, стоя в темноте с закрытыми глазами, он чувствует, что ничего не изменилось.